Я отцепил куртку от проволоки, осторожно подобрал рюкзак и нож, после чего поспешил убраться подальше от аномалии и первым сел в машину за руль. Мокрое сиденье чавкало под задницей, как пропитанная водой губка. Мой новый знакомый, не открывая дверцы, перевалился через борт и вольготно устроился на правом сиденье. «Хороший трофей», — подмигнул он мне. «Вообще удачно все получилось», — сдержанно ответил я. А по дороге не выдержал и выложил ему историю с аномалией, проволокой и чудесным спасением. Но, честно говоря, его реакция меня озадачила, причем озадачила сильно. Нормальный человек бы поржал. Он же выслушал с неослабевающим интересом и очень тактично попросил повторить тот момент, где у меня выпал нож из кармана. Эпизод же со взрывом граната, благодаря которому я получил возможность высвободиться, не произвел, казалось, на него вообще никакого впечатления. Он воспринял его как само собой разумеющееся. Финальная же его фраза меня и вовсе поставила в тупик. «Да», — протянул Артем, — «а я-то думал, зачем же бандитам понадобилось меня заполучить в плен?» «Понятно, понятно. Миленько даже». Честно говоря, я вообще не вырубался, что он хотел этим сказать, но разговаривать после этого у меня охота пропала. Вот вам и взаимная психотерапия. Я перед ним все кишки наружу вывернул, а он... будто человек каждый день в такую круговерть попадает. С километра мы ехали молча. Лицо Артема выражало глубокую задумчивость. Хотя что удивительного. Ученый как-никак. А потом он ляпнул такое, что я чуть в дерево не въехал от неожиданности. «Наверное, нам придется какое-то время поработать вместе». «Что?» Я надавил на тормоз и вытаращился на него. «С какого перепуга? И что значит «придется»?» «То и значит». «Знаешь, среди моих мечтаний не было ни одного о работе со сталкером. Ни в последнее время, ни ранее, тем более со сталкером по кличке Лемур. Боюсь тебя удивить, но со мной та же фигня. Я терпеть не могу вашего брата и плевать хотел на любую ученую плешь с самой высокой точки 4-го реакторного блока здешней АЭС». «Ты туда заберись еще», — серьезным видом ответил Артем. Я умолк и снова тронул машину с места. До моего убежища оставалось полкилометра, не больше, когда он выдал очередную фразочку. «Хорош дуться, сталкер!» На его губах снова заиграла улыбка. «Сейчас осядем в тепле и уюте, я тебя сразу введу в курс дела». И тут меня проняло. Я вдруг понял, чем меня напрягала создавшаяся атмосфера. Противоестественностью. Не загадочными фразами очкарика, а тем, что он, пережив автоматный обстрел с применением подствольного гранатомета и лимонки, вольготно вытянул ноги в кресле и рассуждал о каких-то высоких материях, вместо того, чтобы сначала обгадиться с перепугу, а потом биться в долгой истерике. Я и сам-то только начал выходить из неадеквата, иначе сразу бы заметил такое разительное несоответствие. А уж мне тут пришлось всякого насмотреться, и то сегодняшнее приключение оставило след на психике. А этому хоть бы хны, словно в него каждое утро вместо умывания из подствольника лупят. Мое убежище представляло собой заброшенный овощной склад, но это громко сказано. На самом деле это был бетонный бункер, общей внутренней площадью метров 200 квадратных. Когда-то, еще до аварии, тут хранили лук, о чем свидетельствовали таблички на боксах. Цибуля червоный, жовтень, цибуля яльтинска, цибуля с господарству промень и цибуля звичайна. Но лук давно высох и сгнил без остатка, а я получил более случаю прекрасный дом, в котором можно было жить одному. Причем вполне безопасно. Снаружи, скрытый толстым слоем почвы и дерна, бункер ничем не отличался от раскиданных в округе небольших холмов. Когда-то из земли торчали три вентиляционные трубы, по которым я и нашел это место, но они были мною удалены и засыпаны за ненадобностью. Я не лук, ни особый микроклимат не нужен. А воздуха в бункере и так хватало. Зато маскировка получалась идеальной, особенно когда я заделал дерном единственную металлическую дверь, ведущую под землю. Наступишь, фиг поймешь, что под ногами подземное убежище. Холм и холм. Кроме того, даже если кому стукнуло бы в голову сюда сунуться, ему пришлось бы преодолеть 15-метровый коридор, разделяющий бункер надвое. Я в этом коридоре при достаточном боезапасе мог бы полк положить, честное слово. Хотя чё душой кривить, кое-кого я там и положил. Следующие реинкарнации будут знать, как соваться в чужое жилище. Всяких же местных тварей я не боялся и вовсе, поскольку дверь была толстой, из хорошего проклепанного металла, такая и через 100 лет насквозь не проржавеет. Засов тоже был тот еще, будто в подводной лодке времен Второй мировой войны. Безмозглым тварям это творение инженерной мысли было точно не по зубам. А с замочком, который я вешал изнутри на запорный механизм, и подавно. Если же кто попробует землю над головой рыть, так там бетон под грунтом. Его взрывать надо, а не когтями или копытами царапать. В общем, домом я был доволен, и меня не очень волновало, что научник о нем узнает. Захочет кто-нибудь нанести неожиданный визит, так я побеседую с ним в узком бетонном коридорчике, за мной не заржавеет. Машину, правда, я у самого входа оставлять не стал, загнал в заросшую кустарником ложбину, а сверху накрыл старым, оставшимся еще от бывших хозяев бункера, брезентом. Даже если кто из сталкеров на нее там наткнется, то на жилище по этой причине никак не выйдет. Что спасет меня от лишнего душегубства? Надо отдать Артему должное, он помог мне и брезент дотащить до машины от дома, и маскировку устроить, не боясь ободрать руки о колючие кусты. Двигался он ловко, без суеты, словно их там в институтах только и учат, что резать кустарник армейским ножом. В общем, чем больше я на него смотрел, тем меньше он соответствовал создавшемуся у меня образу ученого. Закончив с маскировкой машины, мы вернулись в бункер, заперли дверь. Добрались до одного из боксов, выполнявшего у меня функцию кухни, и я поставил чайник на спиртовку. «Хорошо устроился», — огляделся Артем. «Не жалуюсь», — пробурчал я в ответ. Когда вода вскипела, мы расположились на свернутых в несколько раз брезентовых полотнищах, как шахи на подушках, и начали чаевничать. После дождика и беготни самое то. Две керосинки давали вдоволь света, так что мы оба чувствовали себя вполне комфортно. «Ты меня прости, что так бесцеремонно вторгся в твою жизнь», — сказал Артем после долгой паузы. «Да ладно», — миролюбиво ответил я, прихлебывая из побитой армейской кружки. Раздражение, подпитанное падающим с небес кислотным дождем, тут под надежной крышей стремительно улетучилось. «Ну, попал в беду человек, выручил я его. Может, зачтется». Я не был суеверен, но верил, что добро рано или поздно вознаграждается. Так же, собственно, как и зло. Только с обратным, разумеется, знаком. Поэтому старался не упускать возможности помочь кому-то из сталкеров. К тому же обычно это почти ничего не стоило. Ну, аптечкой там поделишься. Или поможешь отбиться от стаи псевдособак. Или подаришь брату-сталкеру банку тушенки. И что с того, что на этот раз это оказался не сталкер, а ученый-геолог? Понятно ведь, что моя нелюбовь к научникам была скорее выпендрежем, чем зиждилась на чем-то серьезном. Кстати, если подойти к вопросу дотошно, то не просто я его выручил, а и он меня тоже. Пусть и неосознанно. Ведь не заберись он с дуру на крышу подстанции, вместо того, чтобы драпать быстро и далеко, в него бы не швырнули гранаты. И она бы не свернула секцию забора, и я бы не выбрался из куртки. А не выбрался бы, так и не достал бы до автомата. Тогда и судьба Артема решилась бы просто и быстро. Так, впрочем, и моя. Жаль, осколка от той гранаты не осталось, а то бы впору было сделать из него талисман на цепочке. Хотя сама по себе граната вещь пустая, важен тот, кто ее кидает. И тот, в кого ее ей метят. А последним оказался как раз Артем, и как ни крути, можно его было хотя бы поблагодарить за этот вклад в мое спасение. Пусть и скромный, и неосознанный. «Спасибо», — сказал я, не уточняя за что. «Всегда пожалуйста», — спокойно ответил мой новый знакомый, словно понял, о чем идет речь. Это меня немного напрягло, но следующий глоток чая смыл возникшее напряжение без остатка. И тут он выдал такое, отчего меня натурально сняло с катушек. «Как-нибудь сочтемся», — с улыбкой добавил Артем. «Думаю, у тебя будет случай отблагодарить меня за помощь». Такой наглости я, честное слово, не ожидал. Мне на миг показалось, что я ослышался. Но все же понятно было, что это не так. «За какую помощь?» — оторопело спросил я. «За то, что ты меня поблагодарил». «А за что ты меня поблагодарил? Мне показалось, ты понял суть ситуации». «Суть ситуации? Суть в том, что я спас от бандитов твою ученую задницу». «Так за что тогда благодарил?» «Ну...» «За то, что ты стал частью ситуации, которая помогла мне высвободиться из западни». «Странно», — Артем почесал переносицу, — «вообще-то я об этом и говорю. Но в то же время чувствую между нами какое-то непонимание». «Непонимание?» — не вскрывая издевки, переспросил я. «Могу объяснить его суть. Ты относишься к факту счастливой случайности очень серьезно, словно в этом есть твоя заслуга». «Ах, вот ты о чем!» — широко улыбнулся Артем. «Ну да, ты же знаешь, извини. Я так ко всему этому уже привык, что мне показалось, будто и ты сразу въехал». «Во что?» Мое терпение подошло к критической точке кипения. «Стоп!» — он добродушно выставил вперед ладони, словно пытаясь от меня защититься. «Я сейчас объясню». «Весь внимание!» — насупился я, понемногу остывая. «Ты слышал про монолит?» — в лоб спросил он. «Конечно, я слышал. Еще бы. Это главная сталкерская байка со времен первых неучтенцев зоны. Это главная легенда, ее возникновение. Про нее слышит каждый сталкер, впервые усевшись покурить у общего костра в лагере для новичков». «Ты правда ученый?» — с сомнением спросил я. «А что?» — улыбка не сходила с лица Артема. «Да так, странно слышать про ученого, от ученого про монолит. Разве что в качестве сказочки на ночь». «Ученый, ученый!» — успокоил он меня. «Говорю же, геолог. Породы изучаю разные. Камни...» «Камни?» — я напрягся. «Ага, камни. Маленькие и большие, драгоценные и не очень». «Геолог, значит. Забавно. Изучаешь, значит. В таком свитере, без спецкостюма, без снаряжения...» «Да обхожусь как-то». В глазах Артема так и запрыгали веселые чертики. «А меня вдруг проняло. Я вдруг подумал, что так не бывает. Сколько совпадений в куче. Никогда не приходилось слышать о геологах в зоне. Биологи есть, физики, химики, навалом. Но что тут делать геологу? Мало что ли камней за пределами зоны, а тут еще это граната и мое чудесное освобождение, и монолит до кучи. Самое удивительное, что все эти совпадения объединял некий общий стержень, суть которого пока от меня ускользала. Ну ладно, монолит — камень. Геологи изучают камни. Уже смешно. Но кому может прийти в голову послать ученого в зону проверять правдивость самой невероятной легенды? Легенды о камне, якобы исполняющем любые желания. Легенды, в которую сталкеры упорно заставляли себя не верить, чтобы не двинуться крышей. Потому что в зоне возможно всякое. В принципе, никто не знает пределов, что тут возможно, а что нет. А тут еще эти братья-писатели. У них в зоне тоже был артефакт, исполняющий любые желания. Не монолит, а шар. Но, наверное, не я один в детстве мечтал найти волшебную палочку. А зона — единственное место, где она могла оказаться, хотя бы с минимальной долей вероятности. «Так ты собрался отыскать монолит?» — чуть ли не рассмеялся я. «Мне кажется, что все истории про него — выдумка. Точнее, общая мечта всех, кто попадает в зону. Мечта найти нечто особенное, нечто невероятно ценное. Воплощение мечты о волшебной палочке». «Это ты на основании чего решил?» — заинтересованно спросил Артем. «В смысле?» «У тебя есть доказательства?» «Доказательства чего?» — удивился я. «Доказательства отсутствия в зоне подобного артефакта». «А для этого нужны доказательства?» «Понимаешь, сталкер, я ученый, а наш брат привык оперировать фактами, гипотезами и доказательствами. Насколько я понимаю, у тебя есть гипотеза, что никакого монолита тут нет и никогда не было, так?» «Если тебе так нравится, пусть будет гипотеза», — пожал я плечами. «Тогда выдвини доказательства этой гипотезы». «Дурацкий разговор», — отмахнулся я. «У любого артефакта в зоне есть обоснованный физикой или химией принцип действия. И ты, ученый, хочешь мне навешать лапши, будто наука знает некое обоснование волшебства?» «Почему волшебства?» — глянул он на меня. «А как еще назвать исполнение любого желания?» «Знаешь, лет 500 назад самолет показался бы колдовским артефактом, нет? Наука не стоит на месте. Открываются новые законы». «Хватит мне мозги полоскать», — поморщился я. «Кажется, я воткнулся, куда ты клонишь. Хочешь нанять сталкера для своих поисков? Ищи в другом месте. Я не работаю на научников, тем более на научников-сумасбродов, ищущих тут элементы антигравитационных двигателей, неисчерпаемые источники энергии и волшебные палочки. Я сюда приехал зарабатывать деньги». «И много уже заработал?» — усмехнулся Артем. «Нормально. Везет, значит, на хабар». Я запнулся. Многие сталкеры знали, что мне действительно везет на хабар. Неужели кто-то навел на меня этого ученого перца? Хотя нет, отпадает. Его бандюганы привезли. «Отпадает. Но я все равно решил держать ухо востро». «Не жалуюсь», — скупо ответил я. «Интересно», — Артем задумался. «Все одно к одному». «Может, хватит говорить загадками?» — снова вспылил я. «Половину не понимаю из того, что ты говоришь». «Экий ты вспыльчивый. Он покачал головой и отхлебнул остывающий чай из кружки. «Ладно, попробую прояснить ситуацию. Скажем так, у тебя есть гипотеза, но нет доказательств. А у меня есть доказательства, но гипотеза у меня входит с твоей в прямое противоречие. Хочешь сказать, что у тебя есть доказательства существования камня, который исполняет любые желания? Насчет любых врать не буду, но некоторые точно. Ты о монолите? Не совсем. Но мне довелось вступить в контакт с артефактом, который косвенно подтверждает возможность существования монолита со всеми приписываемыми ему свойствами». Я умолк. Не то, что я сразу поверил, но в принципе, раз человек чешет языком с такой уверенностью, значит не исключено, что у него за душой действительно нечто весьма интересное. И это нечто может стоить фиг знает сколько. Оно может стоить, даже если только намекает на реальность чего-то подобного монолиту. Косвенно? Именно так. Так же косвенно, как попавшая под ноги пуля, косвенно указывает на наличие стрелка, целившегося в тебя. Информация в зоне стоила денег, ею отдавали долги, ею расплачивались за услугу. Ею могли выразить благодарность или за что-нибудь наградить. Ее достоверность, правда, можно было оценивать по 10-бальной шкале, разделяя на 3 большие группы. Одна с понятными и прямыми доказательствами, другая с косвенными или сомнительными. Третья без доказательств вообще. Но даже такая стоила денег. А тут мне лили в уши информацию о главной байке сталкеров. Уже неплохая расплата за чай и возможность безопасной ночевки. От платы я старался никогда не отказываться, поэтому я решил засунуть свое недоверие и язвительный тон подальше, раскрыть уши и запоминать все сказанное. Вось пригодится. На крайняк, если самому не понадобится, можно ею с кем-нибудь за что-нибудь расплатиться. «Ладно, — сказал А, — говори и Б, — кивнул я. «Ага, зацепило», — довольно сощурился Артем. «Заинтересовало. Какие могут быть тому доказательства?» «Это хорошо. Заинтересованность снимает стену лишнего недоверия. А то ты окухлился, оброс шипами, и фиг до тебя доберешься». «А я не девка, чтобы до меня добираться». «Ладно, сталкер. Тебе сегодняшнее происшествие странным не показалось?» «Ты о бандюках?» Он кивнул. «Хочешь честно?» — глянул я на него. «Валяй, валяй». «Самым странным мне показалось, что какой-то ученый расхаживает по зоне в свитере». «Это один из аспектов. Тоже косвенный. Потом объясню. А еще что?» «Я не на исповеди. Взялся говорить, говори». «Да хватит крыситься!» — улыбнулся он. «Мне просто интересно, как это смотрится со стороны, взглядом человека, который не знает, в чем дело». «Что смотрится?» «Мое патологическое везение», — спокойно ответил Артем. «Я чуть чаем не подавился, честное слово. Везение. Кто бы уж говорил». «Ты издеваешься?» — напрямую спросил я. «Хочешь сказать, что не веришь в везение?» Он поднял брови от удивления. «Нет, почему же? Верю. Меня самого в некотором роде считают везунчиком. Но к тебе-то это каким местом? Или у тебя сегодня самый удачный день твоей жизни?» «Нет, за последнее время обычный. В общем-то. Ну и где тут везение? Тем более патологическое. Сильно повезло, что бандюки похитили? Или везение, когда по тебе из гранатомета палят? Честно скажу, я без этого как-нибудь обойдусь, без твоего патологического. Мне и моего нормального хватает». «Неужели со стороны правда незаметно?» В глазах Артема загорелся огонек исследователя. «Правда», — честно ответил я. «Понятно», — протянул он. И долил из чайника кипяток в кружку. «Видимо, мы смотрим с тобой в разных информационных плоскостях. Давай я тебе покажу, как смотрится с моей точки зрения». «Валяй», — ответил я, уже не рассчитывая, что его слова меня чем-нибудь удивят. «Вот утром я отправился из лагеря в зону». «В свитере», — уточнил я. «Да, в свитере. Мне он нравится. Мне его любимая женщина связала». «Он тут раскиснет, псевдособакам. Дожди кислотные». «Пока выдерживает», — осадил меня Артем. «У меня была задача — отыскать доказательства моей гипотезы, точнее место, которое, по моим расчетам, должно хранить отпечаток происшедшего какое-то время назад события». «И как?» «Ну, я прогулялся немного. По моим расчетам, это место располагалось недалеко от лагеря, но я его не нашел. И тут ко мне подкатили бандиты, допросили, поняли, что я ученый, и взяли с собой, скорее всего, ради выкупа». «Сплошная везуха», — кивнул я. «Смейся, смейся. Они меня не связали, как тебе?» «Они ученых не вяжут, их кореша засмеют за излишнюю осторожность», — просветил его я. Это все равно, что лабораторную крысу держать в наморднике и строгом ошейнике. Отлично, пусть так. Неважно. Ты слушай, слушай. Я проехал с ними километров 15 и вдруг заметил на местности те самые следы, которые искал. В 15 километрах. Пешком бы замучился топать. Ты бы еще в плавках пошел прогуляться. Тогда и 3 километра по зоне было бы много. Скепсис. Признак научного подхода к познанию мира, сказал Артем. Это плохо? Нет, это абстрактное замечание. Заметка для меня, произнесенная вслух. Слушай дальше. Потом мне удается бежать. Случайно они так занялись псевдособаками, что я выпал из их сферы внимания. Ну, занялись. На самом деле мой скепсис начал вянуть. Я уже сообразил, какую нить Артем плетет из этой истории. Но я не стал перебивать. «Да», — он сощурился, — «занялись псами. Когда уже согласовали с главарем по рации, что получит за меня деньги, нормально? Сравни сумму выкупа и стоимость десятка собачьих хвостов. Адекватно?» Я не нашел, что ответить, только спросил, «какого лешего тебя понесло на крышу подстанции? Можно же было просто сбежать». «Я похож на идиота?» — спросил он. «Честно?» — сощурился я. «Иди в задницу», — обрезал он продолжение. Я не стал бежать полем, поскольку в поле они меня догнали бы на машине. Это как раз любому идиоту понятно. На крышу же на УАЗе не въехать. «А вдруг бы там в каком-нибудь помещении кровосос сидел?» — спокойно спросил я. «Не сидел бы. Точно так же я отвечу на вопрос, что было бы, если бы меня загасили очередями или гранатой из-под ствольника. Не загасили бы». «Почему?» — спросил я. «Ты еще не врубился, потому что я напоролся на артефакт, обеспечивающий мне патологическое везение. Судя по всему, не очень надолго, я уже ощущаю ослабление эффекта, но зато очень надежно. Все случайности, которые могли бы сложиться против меня, складываются в мою пользу. Особенно похищение», — не сдержал я сарказма. «И похищение тоже. Иначе как бы я добрался до места, подтверждающего верность моей гипотезы? Да и как бы мы с тобой встретились? Мне что, пешком пришлось бы до подстанции топать?» Я вспомнил анекдот про молодого и бывалого сталкера, как пошли они добывать кабана-мутанта для бармена. Бывалый, мол, говорит молодому, чтоб тот не стрелял без команды, а то в рог получит. Подкрались они к мутанту, молодой только ружье вскинул, прицелился. Тут бывало ему как шарахнет по уху, а сам взял и пальнул кабану под ноги. Молодой подумал, что бывалый промазал. Ну и давай драпать от кабана, бегут они вместе с бывалым. Бегут, кабан за ними чешет вовсю прыть. Молодой выдохся, думает, что лучше уж по уху опять получить, чем жизни лишиться. Развернулся и всадил из двух стволов кабану в башку. Тот рухнул, как подкошенный. Бывалый подскакивает и снова молодому по ушам надавал. «Ты что?» — психанул молодой. «Я ж говорил, не стрелять без команды». «Так я ж попал. И что? А кто теперь эту тушу будет до бара тащить?» С Артемом, по его словам, вышло что-то вроде этого анекдота. Типа бандюки его похитили только для того, чтобы подбросить сначала до нужного ему места, а потом до подстанции, где я болтался на проволоке. И лишь выполнив миссию, все откинули копыта за ненадобностью. «А зачем тебе со мной встречаться, везунчик?» — устало спросил я. «Есть варианты?» «Не знаю, но раз так сложилось, значит, в чем-то это для меня удача». «Может, твоя удача ждала тебя на подстанции?» «Да так там и осталось». «Эта версия не выдерживает критики», — покачал он головой. «Поскольку граната, брошенная бандитом, не убила тебя, как должна была сделать по всем правилам теории вероятности, а наоборот спасла от гибели в трамплине или от голодной смерти, если бы ты сам отцепился, нам было бы труднее встретиться. А может, на твоем месте тогда оказался бы другой, не знаю. А так тебя держали ровно до моего приезда. Потом познакомили нас и отпустили». «Кто держал? Проволока?» «Нет, некие силы, природу которых я понимаю лишь отчасти. Они являются проявлениями действия артефакта, с которыми мне довелось столкнуться 5 дней назад. И все эти 5 дней были для меня сплошным, медленно убывающим везением». Признаться, он меня не очень убедил. Выстроенная им линия не была лишена логики, но так можно притянуть за уши что угодно к чему угодно. «В принципе, никаких особых чудес не произошло. Все как раз вполне вписывалось в теорию вероятностей. События в отдельности, но... вот все вместе...» Я снова прокрутил в памяти всю цепочку. «Что-то в этом было, но как-то не очень ярко. «Чего молчишь?» — спросил Артем. «Не знаю. Таких случайностей дофига в жизни бывает. В первый день действия артефакта я тоже так подумал. Но потом логика подобных цепочек случайностей стала видна невооруженным глазом. Я чего-то хотел, и некая сила путем стечения вполне вероятных и зачастую обыденных обстоятельств приводила меня точнёхонько к нужному результату. Все 5 дней, включая сегодняшний, я уже и защитную одежду таскать перестал, из принципа. Все равно ни пули, ни мутанты меня за это время не беспокоили». «Забавно», — я поставил кружку на низкий столик перед собой. «Но если принять на веру твою теорию, то я каким-то образом отвечаю кому-то из твоих, какому-то из твоих желаний, так?» «Конечно», — спокойно ответил Артем. «Ты поможешь мне снова добраться до того артефакта, а потом мы найдем еще несколько, потому что, согласно моим расчетам, он не может быть один. Или, возможно, наткнемся на сам монолит». «Конечно, я ждал чего-то подобного. Конечно, я уже заранее придумал предлог отказаться. Конечно... Но...» «Думаешь, их несколько?» — осторожно спросил я. «У меня есть на то косвенные доказательства». «Ладно, я в них сейчас не буду вдаваться, ладно?» «Ну?» «Допустим, мы найдем эту штуку, и что?» «Тебе-то потеха, я понимаю, тема для исследования. А мне какая радость? Поднять удачливость на 5 дней?» «Что-то я не горю желанием ради этого ползать на брюхе по зоне. Я за это время хабара наберу и продам». «Конечно, я лукавил. Конечно, играл дурачка. Но я не хотел первым заводить денежную тему. Клиент должен сам предложить деньги. Первым. Иначе их потом всю дорогу придется у него вымогать и клянчить». «Похоже, ты немного переутомился», — негромко произнес Артем. «Попробуй представить, в какую сумму могут оценить камушек с подобными свойствами». «Камушек?» «Да, это небольшой черный камень, чуть больше человеческой головы, а форма его такова, словно он отвалился от большого черного, отполированного параллелепипеда. И чтобы активировать свойства камушка, надо проделать с ним одну несложную операцию». «Какую?» — сразу спросил я. «Можно я пока тебе не скажу?» — усмехнулся он. И я заткнулся. Потому что он был прав. Незачем мне пока это знать. Точно незачем. А вот цену я прикинул, и она могла полностью соответствовать моим чаяниям. Вот только получить 1 000 000 за раз для сталкера — дело рискованное. Но об этом я решил подумать позже. Прежде чем торговаться, надо иметь на руках товар. «Ты хочешь найти 2 камня?» — уточнил я. «Один себе, другой мне?» «Если моя теория верна, то их еще осталось не 2, а куда больше». «Насколько?» «Штук 5 или 6». «С чего ты взял?» — удивился я. «Ученый я или нет?» — рассмеялся он. «Знаешь, есть такая наука — геометрия». «Слышал», — вяло огрызнулся я. «Так вот, если взять один кусок и предположить, что он отвалился от предмета определенной формы, то по форме куска можно примерно прикинуть, какой величины был весь скол». «Логично», — заметил я. «Дай бумагу и карандаш. Есть?» «У меня тут не научная лаборатория», — ответил я. «Тогда нож». Я дал ему нож, и Артем начертил им на пыльном полу параллелепипед в изометрической проекции. А рядом нарисовал форму найденного им камня. «Такой кусок мог отколоться только от ребра», — пояснил он. «Допустим, отсюда», — он ткнул в чертеж. «Тогда, судя по углу скола, если проложить линию, получается приличная каменная колбаса, отколовшаяся по значительной длине грани. Примерно в 6 раз больше, чем мой кусок. Скорее всего, она раскололась на более мелкие фрагменты. Их и стоит искать». «Большой черный полированный кирпич», — задумчиво произнес я. «Ну да», — кивнул Артем. «Скорее всего, этот кусок откололся от монолита». «Тогда монолит должен находиться рядом с твоим местом». «Вовсе не обязательно. Ты же слышал сталкерские сказки о монолите. Бытуют варианты, что эта штуковина рухнула с неба, пробила саркофаг и покоится в 4-м энергоблоке. Допуская жизнеспособность данной гипотезы и случайно напоровшись на свой фрагмент, я прикинул траекторию, по которой артефакт мог лететь перед тем, как попал в АЭС. Он набросал весьма приблизительный план зоны с корпусами АЭС в центре. Осколок я нашел тут. Он поставил крестик на самом юге Темной долины. Можно принять это место за центр поисков. Но вообще, я на основании баллистических расчетов прикинул примерную траекторию движения гипотетического тела на скорости, равной скорости падения метеорита. Получилось, что монолит, если он оставил осколок тут, а сам рухнул на саркофаг, должен был двигаться по очень пологой относительно Земли траектории. А это непременно должно было привести к рикошетированию объекта. То есть он должен был время от времени отскакивать от воздуха, как брошенный галыш несколько раз отскакивает от поверхности гладкой воды. На таких скоростях воздух становится не менее плотным, чем вода. Соображаешь? Ну да. Так вот, в местах рикошетирования энергии выделяется больше, чем на других участках траектории. Поэтому, возможно, на линии падения могли остаться характерные ожоги. Такой ожог, хотя тогда я и не понял, что стало его причиной, был на месте, где 5 дней назад я нашел и, к сожалению, по незнанию оставил черный осколок. Потом, сообразив, что к чему, я начал искать и другие ожоги в возможных точках рикошетирования. И сегодня нашел еще один. Это плюс найденный камень. Является довольно весомым доказательством в пользу существования монолита. Ну что, возьмешься? «Не знаю», — со вздохом ответил я. «Недоброе место, и бандюков там полно. По слухам, там база Борова, а он отморозок редчайший. Как ты вообще туда попал? В свитере?» «Тогда я был не в свитере», — довольно жестко и уже вполне серьезно ответил Артем. «Я был в противорадиационном скафандре». «Но добраться туда...» «Мы добрались на 2 военных вертолетах с поддержкой десанта в полной защитной экипировке». «Нифига себе!» «Там упал самолет», — выдал мне Артем. «Слышал?» «Слухи ходили, но место очень уж гиблое, никто не сунулся». «Но ты там что делал?» «На самолете везли груз с Тибета, ценные геологические образцы. Я в зоне никогда не работал, у меня другая специализация. Но в данном случае без меня не могли обойтись. Я должен был отыскать образцы среди обломков, идентифицировать их по возможности, собрать, упаковать и отправить в Москву. Это было специальное задание Академии наук. Именно для меня. Но я с ним справился, но в процессе его выполнения наткнулся на образец, который не смог идентифицировать и которого не было в реестре груза». «Понятно. То есть ты сразу не воткнулся в тему и бросил его там?» «Да, предварительно и совершенно случайно инициировав артефакт. Когда же до меня дошло, я взял отпуск и остался в зоне. Не совсем легально». «Ну ты и фрукт. У меня возникло нечто похожее на уважение к этому сумасшедшему геопу. Но дело тухлое. У нас нет вертолетов, нет поддержки десантников, и противорадиационных скафандров тоже нет. Да и вообще, у меня фобия. Я боюсь радиации. Там сильно фонит?» «Сильно. А тебе что, каждый день предлагают дело на миллион?» — пристально взглянул Артем на меня. Цифра была озвучена. И этот звук откликнулся внутри меня резонансом. Я даже решил временно не думать о радиации. «Нет, ты же мне его дашь?» «Не ты же мне его дашь, я все-таки решил выяснить как можно больше об этом деле». «У меня таких денег нет», — улыбнулся он. «Да и у нашей науки тоже. Но вот на Западе...» «Идея понятна. Ты берешь камушек, валишь за рубеж, а потом ищи тебя, свищи». «Нет, никто никуда валить не будет, но я ученый. И коллеги за границей у меня есть. Им надо, пусть они и думают, как расплатиться. Но сделку лучше провернуть прямо в зоне, чтобы не тащить артефакты за военные кордоны. Все же иностранным ученым гораздо проще сюда войти, чем тебе отсюда выйти». «А ты не прост». Я наконец тоже позволил себе улыбнуться. «Геолог, камушки. Камушки, говорит, изучаем, зараза. У тебя выпить что-нибудь есть? Типа за предварительную договоренность. Водка местная». «Не пробовал, но слышал, что пьется она хорошо. И от радиации спасает. Слегка». Я встал, достал из тайника в стене начатую бутылку, наплескал беленькой в кружке и произнес: «За миллион!» «Каждому?» — кивнул Артем. Мы чокнулись кружками, выпили и сразу легли спать, чтобы попусту не полить керосин. Темнота в бункере была полной. Когда-то это меня пугало, заставляло спать с пригашенной, чуть тлеющей лампой. Но потом я привык. Мне на это требовалось не меньше месяца, керосин таскать устал. А Артем перевернулся на бок и сразу засопел на брезенте. Я впервые видел человека с такими крепкими нервами. Был бы тупым еще ладно. Тупые часто отличаются повышенным бесстрашием. Но это ведь этот-то ведь с фантазией. И ничего. Словно не в темном бункере в зоне на территории полной всяческих тварей, в том числе не совсем живых и зачастую совсем непонятных, а в подмосковном доме отдыха. Геолог. Интересно, где он такого опыта понабрался? Я начал думать над этим и незаметно уснул. Глава вторая. На следующий день я проснулся раньше Артема и на ощупь, как привык, запалил керосинку. Он дрых на брезенте, как малый ребенок в кроватке. Даже улыбался во сне, зараза. Так спать можно, наверное, только с абсолютно чистой совестью. Хотя, с другой стороны, оно и понятно, где научнику ее замарать. Я умылся и сел пришивать к рюкзаку обрезанные лямки. У меня был еще один, но я старался резервы зря не использовать. Когда работа была закончена, я открыл тушенку, поставил чайник, а потом растолкал нового знакомого. «Ты чего?» — сощурился он. «Петушки уже пропели, вставать пора», — ответил я. Он поднялся, пригладил растрепавшиеся волосы и нехотя направился к рукомойнику. «У тебя план действий есть?» «Вообще-то я думал, что ты его будешь составлять», — ответил Артем. «Почему?» «Потому что ты спец». Это было приятно слышать, но все же я рассчитывал и на его помощь. «У меня мало данных для этого», — ответил я. «Но ты же сталкер. Зона, дом родной и все такое». «Это у бандюков зона, дом родной, только другая. А мне нужно знать, что нас ждет на месте и по пути. Я в Темной долине был всего пару раз, хотя там аномалий дофигища разных. А потому и хабара, когда рассосутся, достаточно. Но бандюфья полно. Ненавижу связываться». «Обойти нельзя?» «Понятия не имею. Зона ведь тоже живет, меняется. Что было месяц назад, того сейчас нет, а новые гадости наверняка появились. Хотя ты прав, можно попробовать». «Хорошо. Ты командуй, командуй», — улыбнулся он. «Передаю тебе все оперативные бразды правления. А себе оставляю только руководство научной частью экспедиции». «Спасибо, но у меня, понимаешь ли, другая специализация. Я не боевик, я охотник за артефактами. Тихий, мирный. Я даже псевдо-собак валю преимущественно из пистолета. В этой же миссии, если все так, как ты говоришь, нам придется проходить сквозь боевые порядки живого противника. И бить будем не мутантов там всяких, не безмозглых тварей непонятного происхождения, а бандитов. Может быть, даже вояк. Да и сталкеры, поверь мне, бывают разными. И с некоторыми тоже беседовать получится только посредством ствола. Я всегда старался этого избегать, а потому ко всяческим штурмам, перестрелкам, оборонам и прочим огневым контактам я готов слабо». «Плохо стреляешь?» «Как я стреляю, ты видел. Никто не жаловался. А не готов я в плане экипировки. Ты вообще голый. А у меня из бронезащиты только жилет, какой таскают в группировке наемники. Но он немногим лучше армейского, а по меркам зоны это хрень псевдособачья». «А есть лучше?» — заинтересовался Артем. «Есть. Например, костюм сталкера. Какие бармен толкает. Он не только от пуль надежнее, но и радиацию гасит не в пример лучше. И от химических ожогов спасает всерьез. И мазать маслом его не надо, потому что он прорезинен, как следует, и усилен кевларовыми вставками. Вот только стоит больше 9 штук, а нам их 2 надо, иначе в темную долину соваться бессмысленно, только собакам на корм». «Таких денег у меня нет», — с лица Артема сползла привычная улыбка. «Вообще-то у меня почти никаких денег нет». Он чуть помолчал, а потом спросил напрямую: «А у тебя?» «Вот тебе на тебе, хрен в томате». Я вздохнул и уселся у столика. «Хотя когда это у научников деньги водились? Песня старая и до боли знакомая. Хреновая какая-то арифметика. Выходит, что финансирование экспедиции ты хочешь целиком завалить на меня, а сливки делить поровну?» «Нет, финансирование тоже поровну. Только у меня сейчас нет. Продадим артефакты, я верну». «Офигительно», — невесело усмехнулся я. «Вкладывайся. Приз черт знает куда, неизвестно зачем. И может быть, если получится, если по дороге не сдохнешь. Слушай, а ты меня часом не разводишь вообще? Может, там нет никаких камней? Может, там что-то другое, что представляет чисто научную ценность, а?» «Успокойся», — голос Артема сделался твердым, как сердечник бронебойной пули. «Я сказал, как есть. Не веришь, черт с тобой. Надоело упрашивать, как маленького. Доберусь до бара, только свистну, там столько ветеранов подрядится работать за такую сумму». «Во-первых, ты туда доберись сначала», — усмехнулся я. «Пуп развяжется. Это тебе не город. Тут, знаешь ли, даже в бар можно так сходить, что костей не соберешь. Во-вторых, эти ветераны, как ты их называешь, тоже разные. И у большей части уже столько трупов за спиной, что одним больше, одним меньше, священник все равно исповедь до конца не дослушает. Как только точно поймут, где артефакт, тут тебе и крышка». Они без меня его не продадут. Это тебе так кажется, с нажимом произнес я. Наш бармен дюжину собак сожрал в этом деле. Или ты думаешь, у тебя одного контакты за границей? Не обольщайся. К тому же у тебя там в дружках такие же сопливые наушники, как и ты, а у бармена ушлые сволочуги. Дельцы и мафиози. Так что расслабься. Цену он за артефакт предложит не меньше твоей. Да еще принесет деньги на блюдечки в обмен на камень. В-третьих, я не отказываюсь от миссии. Мы уже ударили по рукам и выпили за успех. К чему тогда это нытье? Это не нытье, это констатация фактов. Мы не готовы, нам надо подготовиться, а на это нужны средства. Денег у меня тоже нет, но есть хабар. А лемуру на хабар везет, с усмешкой продолжил Артем. И не только на хабар, подтвердил я, но и на всяких придурков, в том числе и на таких, которые не могут врубиться, что для меня каждый найденный и проданный артефакт — еще один шаг к исполнению мечты. Еще один шаг к приобретению путевки из зоны. Мне везет на таких придурков, которые не понимают, что я вчера набрал хабара 20 тысяч, и это вклад в мое светлое будущее. Это зеница в руках. А ты мне предлагаешь ее выпустить, спустить весь хабар в обмен на снарягу, чтобы ловить парящего в небе журавля. Для меня неделя такой работы, как вчера, это сотня тысяч. То есть я должен не только хабар слить бармену, но еще потратить уйму времени, за которое тот хабар, который я мог бы поднять, будут собирать другие. Весело? Я не придурок, спокойно ответил Артем. Я все понимаю. Я просто предложил тебе дело. Дело на миллион. Ты можешь согласиться, когда пойдем вместе. Можешь отказаться, тогда я буду искать другого. И тогда ты упустишь самый крутой хабар своей жизни. Искуситель чертов, выругался я. Вскипел чайник. Я и сам был готов вскипеть. Так меня разрывало на части сомнения. В то же время я тоже понимал, что второго такого шанса, скорее всего, не будет. И ладно бы просто его упустить, так нет же. Эта ученая задница ведь действительно не отступится. Пойдет, найдет другого. Я мысленно запнулся. Меня вдруг осенило, что Артем ведь тоже собирается лезть в пекло вместе со мной. А значит, ни о каком обмане речи быть не может. Если человек так рьяно рвется к какому-то объекту в зоне, значит объект, скорее всего, того стоит. К тому же он действительно не идиот и прекрасно понимает, что в случае обмана я его просто пристрелю и пущу псевдособакам на корм. Ладно, я погасил спиртовку и налил кипятка в кружке. Для меня это действительно шанс. Я готов слить хабар бармену и приобрести на вырученную сумму что-то из снаряжения. Да и вооружение надо улучшить. Решено. «Вот это мне уже нравится», — снова улыбнулся Артем. «Значит, ты готов разработать примерный план миссии?» «Полностью пока нет. Но я точно знаю, что первым пунктом этого плана будет поход в бар 100 рентген. И состоится он сегодня. Нечего тянуть псевдособаку за хвост. Надо резать этот хвост и сдавать торговцу». «В принципе, можно было бы податься в бар долговцев одному. Так хлопот было бы меньше, чем таскать с собой наушника». Но была одна проблема. Хабар имел вес. И дотащить в одиночку столько, сколько надо было для приобретения снаряжения, не представлялось возможным. Пришлось бы ходить дважды, а это лишний риск, которого я старался по возможности избегать. «Пойдешь со мной», — заявил я после недолгих раздумий. «Конечно», — кивнул Артем. «Я бы без тебя обошелся, но одному столько хабара, сколько надо, не дотащить. Ладно, придется тебя чуток снарядить, а то в свитере от тебя одни шкварки останутся». «Везение-то это твое, патологическое, небось, заканчивается?» Я выдал ему старую бандитскую куртку со вшитыми броневыми пластинами и вручил обрез двустволки с двумя десятками картечных патронов. «А автомата у тебя нет?» — спросил он, глядя на допотопное оружие. «Ничего, я с таким начинал. От собак отбиться хватит, если что. Из нарезного держи ПММ. Ходовая машинка». «Неточная. На кольт ты пока не заработал». «Не верю, что у тебя нет запасного автомата». «Сейчас нет», — честно ответил я. «Позавчера отдал торговцу 3 АКСУ». «Но ничего, может, по дороге найдем что-нибудь. Хотя для тебя автомат — лишняя тяжесть. Его мало иметь, им надо уметь пользоваться. А такая тяжесть нам ни к чему. Нам хабар тащить надо. Сегодня назначаю тебя главным по переноске». «Спасибо», — пробурчал он, но спорить не стал. Можно было бы, конечно, поехать на трофейной машине, но я не знал, как отреагируют на ее появление ребята из группировки «Долг». Они хоть и правильные со всех сторон, но ради УАЗика могут и вальнуть. Транспорт в зоне был уделом военных, не для нашего брата, да и бандитам доставался нечасто. Лучше приберечь машину для самой операции. Была еще одна неувязочка. Дорогу на базу долго, где находился бар, я знал отлично. Хорошая дорога, асфальтированная. Да вот только проходик между холмами за устьем темной долины так утыкан аномалиями воронка, что проехать не представлялось возможным. Все равно оттуда придется переть хабар на себе. А место людное, все же путь в бар, где дофига народу тусуется. Оставить там УАЗ — это все равно, что подарить его неизвестно кому. Мы собрали хабар в два мешка, забив их под завязку. Выбрались из бункера. Я замаскировал вход и спокойно направился в сторону базы долговцев. «Мы не поедем?» — удивился Артем. «Топай ножками, любитель комфортно. Матчасть надо использовать с умом. Ты же отдал мне оперативные бразды правления». «Отлично, вкушай плоды». Ответить на это ему было нечего, он закинул обрез на плечо и поспешил вдогонку. Когда впервые попадаешь в зону, начинаешь ее чувствовать. Сразу за периметром. Сама атмосфера этого места чуждая, враждебная, злая. И дело не только и не столько в унылых ландшафтах, не только в развалинах и свалках, не только в брошенной проржавевшей технике. Есть что-то большее. И это влияние зоны. Она действует своей энергией, потихоньку изменяет тебя с каждой секундой. Поначалу совсем незаметно, совсем чуть-чуть, но если глянуть на тварей, в которых переродились тут обычные животные или люди, то становится страшно. Лично у меня на зоне перестала расти щетина. Бреюсь раз в две недели и ничего. А у некоторых наоборот. Или чего-то другого изменения касаются. И все мы понимаем, что бесследно это не пройдет, что это рано или поздно обязательно вылезет или в потомстве, или как-то иначе. Но у каждого сталкера есть причины тут находиться. А потом привыкаешь, если поначалу ходить по зоне страшно, даже метров на 500 удалиться от лагеря новичков, та еще психологическая задача, то потом адаптируешься и многое пропускаешь мимо себя. Как я впервые увидел псевдособаку, чуть не обгадился с перепугу и высадил в нее всю обойму. А теперь для меня эти твари так, помеха на пути, не больше. Бар располагался на базе группировки «Долг». В принципе, можно было сделать 2-километровый бросок до дороги, а там топать по асфальту мимо долговского кордона на краю темной долины. А можно было рвануть напрямик. Экономия километров 3, так что я достал свой КПК, сверился с картой и начал карабкаться на холм. «Артем за мной». «Пойдем напрямик», — объяснил я ему. «Так что ухо держи востро». «Гляди на меня вперед, не суйся». «И еще, ты со сталкерами вообще встречался?» «В поле?» «Нет», — честно ответил Артем. «Видел одного, он к нам в лагерь притопал. Артефакты загнать подороже, чем берут торговцы». «Понятно». «Сколько ты всего в зоне?» 6-й день, — не моргнув глазом, ответил геолог. «Ну, черт», — обреченно выдохнул я, но от дальнейших комментариев воздержался. И уже сунулся в самостоятельную прогулку, в свитере. Не мудрено, что сразу попал к бандюкам. Как вообще жив остался? «Патологическое везение», — спокойно напомнил Артем. «Я же вчера рассказывал». «Прикуси язык», — посоветовал я. Это был риторический вопрос. Противоположный склон холма сильно зарос кустами. «Стой», — приказал я Артему. Я присел, жестом велел ему сделать то же самое, а сам стянул с плеча автомат и класснул затвором. «Что такое?» — негромко и встревоженно спросил он. Вместо ответа я прижал палец к губам и на корточках гусиным шагом двинулся в сторону зарослей. Зона не то место, где можно гулять как по бульвару или бегать сломя голову. Тут каждое ограничение видимости может таить смертельную опасность. Осторожно отведя ветку, я увидел метрах в 20 по ходу движения большой валун. Судя по отсветам на камне, за ним горел костер, но огня не видно было. Я прополз еще немного и поманил за собой Артема, чтобы не плелся в хвосте. «Нет у меня с собой ни хабара, ни денег», — раздался из-за валуна жалобный голос. «Ты чё, козлина, не врубаешься?» — прозвучало в ответ. «Меня не колышет, что у тебя с собой. Говори, где нычка?» Я дождался, когда Артём подползёт вплотную и сказал. «Твой обрез страшен на короткой дистанции. 10 метров максимум, а лучше ближе. Издалека даже не пробуй, только демаскируешь себя и заряда потратишь. А перезаряжать его долго. Надо... переломить стволы, выкинуть стреляные гильзы, засунуть новые патроны, защелкнуть стволы обратно и взвести оба курка. Доступно?» Да, а что там? Бандиты, скорее всего. Или, может, придурки из группировки «Свобода», анархисты хреновы. Может, вернуться и обойти? Это в тебе говорит новичок, усмехнулся я. В зоне все, что может принести доход, одновременно может лишить тебя жизни. Поэтому обходить опасности — это все равно, что перешагивать через валяющиеся на дороге деньги. И каждый сталкер устанавливает себе разумный предел риска. Ты же говорил, что не боевик, напомнил Артем. Что не любишь с бандитами связываться. Одно дело лезть в их логово или туда, где они бродят бандами. Другое — щелкнуть парочку-тройку, пользуясь фактором неожиданности. Особенно, если они гнобят брата-сталкера. Я снова прислушался и добавил. Все, хорош полемику разводить. Будь начеку. Если увидишь бандита на дистанции в 10 метров, лупи из ствола. Вопросы есть? Нет. Я велел ему залечь за кустом и не отсвечивать без надобности. А сам ползком обогнул заросли, так, чтобы разглядеть, что творится за валуном. Там горел небольшой костер, у которого валялся связанный сталкер. Рядом на корточках сидел бандит, держа в углях уже накалившийся металлический стержень. Еще двое бандитов стояли поодаль, один с автоматом, другой с обрезом на изготовку. Прикрывали стоянку со стороны темной долины. Я прикинул, что лучше сначала снять дальнего автоматчика, потому что оружие сидящего у костра лежало в траве. Он был занят куда более приятным занятием. Готовил раскаленный металл для пытки. Увлекся. Так что до оружия ему надо было еще дотянуться. А это секунды 2-3 не меньше. Его лучше оставить на десерт. Третий же был вооружен обрезом, а гладкий короткий ствол на дистанции в 50 метров, нас разделявших, угрозы не представлял никакой. «Сейчас я тебе этот прутик аккуратно введу в задницу», — пообещал бандит у костра дергающемуся сталкеру. «И ты все расскажешь про свою нычку». «Я и так расскажу, не надо». Я решил не спешить с атакой, а сначала выслушать сталкера. Мало ли что может случиться в бою. «Я хабар заныкал в темной долине», — торопливо выложил пленный, — «недалеко от базы Борова. Знаете, где бензоколонка? Вот напротив нее, через дорогу на пустыре, за колючкой, старый запор валяется. Только там». «Чего?» — напрягся бандит. «Это было самое время для атаки, потому что если сталкер выложит всю информацию, его тут же пристрелят за ненадобностью. Бандюки не те ребята, чтобы с пленными нянчиться, тем более со сталкерами». Присев пониже, чтобы повысить точность стрельбы, я установил ползунок автоматного прицела на нужную дистанцию, хорошенько прицелился в дальнего автоматчика и очень коротко выжал спуск. Автомат с грохотом плюнул короткой очередью в три пули. Противника крутануло на месте, но он выстоял. Отработали броневые пластины, вшитые в его куртку. Я тут же снова прицелился и добавил еще. Бандит шлепнулся на спину и уронил автомат. Сразу грохнуло ружье второго урода, но картечь полсотни метров летела больше секунды. Я успел пригнуться, и свинцовые подарки зашелестели по листьям кустарника. Зато бандит, сидящий у костра, схватил автомат куда бодрее, чем я ожидал. Как раз я собрался лупануть того, что с обрезом, но меня накрыло длинной очередью. Рикошеты завизжали вокруг, а одна пуля чиркнула мне по руке, разорвав кожу и повредив мышцу. Кровище полилось, будь здоров. Я колбаской перекатился правее, сорвал с пояса бинт и несколькими движениями замотал рану. Только закончил, сразу схватил автомат и ответил парой очередей, не глядя, просто в сторону костра. Оттуда снова шарахнула очередь, на этот раз не так прицельно. Бандюк целил туда, где я находился полминуты назад. Тогда я поднялся на корточки, поймал его в прицел и дал сразу серию из трех коротких очередей. Обычно этого хватало, но у бандюка был отличный броник. Так что попадания пришлись только ему по ногам. Он вскрикнул, свалился, перекатился за валун и начал отстреливаться. Дело было плохо, потому что валун оказался ему хорошим укрытием. Я едва видел бандита, а мои пули щелкали больше по камню, чем попадали куда-то еще. Он же вел прицельный огонь и не давал мне, зараза, от земли оторваться, чтобы нормально прицелиться. Так что остатки магазина я добил совершенно впустую. Пока перезаряжался, бандюку с обрезом удалось не слабо сорвать дистанцию. Он подбежал уже так близко, что начинал представлять реальную угрозу. Я понял, что надо переводить огонь на него, что его, бегущего через поле, я быстрее уложу. Перехатившись еще чуть вправо и укрывшись от огня автоматчика в небольшой рытвине за камнем, я лупанул по бегущему двумя короткими. И вроде попал. Но он продолжал бежать, как заговоренный, как бегают иногда противники в кошмарных снах, когда ты молотишь по ним, высаживая прямо в грудь одну за другой все пули, а ему хоть бы что. Я снова прицелился и снова выстрелил, но результат оказался не лучше. Никакой бронежилет так себя не ведет. Человек в бронежилете, если не получает ранения, то хотя бы падает от удара. Если устоит, его хоть бросает как следует, что мешает вести ответный огонь. Этот же рвался вперед так, словно пули его огибали. Я испугался. Я понял, чем он мог быть защищен. Страх так сковал меня, что мне пришлось приложить немалые усилия воли для дальнейшего ведения боя. Но автоматчик не давал мне подняться из рытвины, а заговоренный с обрезом лупанул сначала из одного ствола метров с 20, потом еще раз уже с 15. Я буквально насадил его на длинную очередь. С такой дистанции из автомата невозможно промахнуться. Но он только отскочил в сторону и перезарядил обрез. В этот момент автоматчик обнаглел, вылез из-за валуна, встал на одно колено и очередью так прижал меня к земле, что я распластался, подобно камбале на дне. Пули рыли землю вокруг меня и жестоко били по ребрам через пластины бронежилета. И тут совершенно неожиданно слева у валуна ухнул ружейный выстрел, и тут же еще один. Автомат стих. Я услышал звук магазинной защелки, а потом лязг затвора перезаряженного автомата. Рискнул высунуться и увидел Артема. Он перескочил через труп бандита и уже держал его автомат в руке. Обрез он швырнул под ноги связанному сталкеру, вывернул перед ним из кармана патроны, а раскаленным прутом пережег путы. Мне же пришлось их прикрывать, добивая магазин в заговоренного бандюка. Наконец мой противник не выдержал, бросился на землю, перекатился под прикрытие кустов и саданул из них картечью. Я пригнулся, но по бронику мне все равно прилетело. Второй заряд он пальнул в сторону Артема, но мой геолог так резво отскочил в сторону, что картечь подняла лишь 8 пыльных фонтанчиков на том месте, где он стоял. Освобожденный сталкер с обрезом залег за костром, и это было весьма недурное прикрытие от картечи. Артем перебрался за валун, где раньше прятался вооруженный автоматом бандит. Один я остался, без нормального укрытия. Каждый миг рискую получить картечину в голову. Поэтому я решил временно не привлекать к себе внимания. Между костром и оставшимся бандитом было 20 метров, поэтому освобожденный сталкер принялся методично равномерно садить заряды, хотя бы приблизительно в цель, чтобы наносить хоть минимальный урон противнику и по возможности ограничивать ему пространство для маневра. Артем же, по моему величайшему изумлению, начал прицельно бить бандита очень короткими очередями. Если кто думает, что это просто, отправлять по 2-3 пули из калаша в режиме автоматической стрельбы, так пусть сам попробует. Для наушника же, на мой взгляд, это была вообще задача нетривиальная. Но между тем Артем прекрасно с ней справился, вынудив бандита переместиться так, чтобы показать мне бок. Я вжался в грунт и тоже начал поливать его очередями. Наконец, когда мой магазин почти опустел, мы в 3 ствола его все-таки уложили. «Эй!» — крикнул Артем. «Ты живой там, лемур?» «Живой!» — ответил я, поднимаясь. «Ты что, родной брат Рэмбо?» «Ты о чем?» «О твоей стрелковой подготовке». «Об этом не сейчас», — он покатился на сталкера. Я добрался до костра, морщась от боли в руке, уселся у огня, достал аптечку и принялся оказывать себе более серьезную помощь. Вколол противомикробную сыворотку, регенерат и обезболивающее. Стало значительно лучше. Потом наложил пенный заживляющий слой, а поверх новый бинт. «Но рассказывай», — обратился я к сталкеру. «Блин, что тут рассказывать?» — вздохнул он. «Хотел пересечь пустырь, чтобы выбраться на дорогу, а тут бандюки. А у меня только ПММ. В таких случаях живее будешь, если сдашься. Спасибо вам, выручили. Только расплатиться нечем. Звать как? Веником. Чего так?» «Потому что Вениамин». «Понятно. Далеко собрался?» «Хотел в НИИ Агропром. Там, говорят, в подвале кровосос завелся. Хочу щупальца добыть. Есть мужик, который возьмет по хорошей цене». «С ПММ на кровососа?» — скривился я. «Ты давно в зоне?» «Нормально. Почти месяц уже». «Понятно. Ружьишко возьми». «Да у меня денег почти нет», — смутился Веник. «Даром», — отмахнулся я. «С ним есть шанс. Только лупи в упор. Если с 2 выстрелов его не загасишь, можешь писать завещание. Перезарядиться не успеешь». «Все так плохо?» «Тут зона. Я бы на твоем месте лучше пока медуз поискал. Толку, если на поясе таскать от них чуть, потому что малость радиоактивная». А тут и так неблагополучно в этом плане, если заметил. Зато хоть и недорогие, но часто можно встретить. И берут их стабильно. А где их искать-то? Везде. Аномалию трамплин видел? Чуть не нарвался. Хорошо, псевдособака в нее попала. Разлетелась у меня на глазах. Вот когда такая аномалия рассасывается, на ее месте остается медуза. Не пропустишь. Ее издалека видать, потому что воздух вокруг нее светится. Ладно, пойду я, ребята. Может, тебя проводить? Беззаботно спросил я. А вам куда? Мы в бар. Не, мне как раз в обратную сторону. Ну, бывай. Сталкер собрал патроны в рюкзак и направился прямиком к тому месту, где валялся последний, поверженный нами бандит с обрезом. «Артём», — шепнул я, — «возьми паренька на прицел». «Ты больной?» — удивился ученый. «Возьми», — говорю. «Если он подойдет к трупу ближе, чем на 3 шага, бей на поражение. И попробуй промахнись». Напарник мой побледнел, но отшагнул к валуну и вскинул к плечу автомат. «Эй, Веник!» — окликнул я сталкера. «Я вспомнил, где медузу видал». Он остановился и нетерпеливо посмотрел на меня. «За холмом тут!» — я показал пальцем в сторону, откуда мы пришли. «Только осторожно, там воронка 3 дня назад образовалась неподалеку. Не влипни!» «Спасибо!» — кивнул он и продолжил двигаться в выбранном направлении. Парня мне было жаль, я понимал, что им движет, но бандитов все же расстреляли мы с Артемом, так что он нацелился не на свое. «Стой!» — сказал я резче. Веник остановился. «Посмотри сюда!» — попросил его Артем. Вместо ответа сталкер вскинул подаренный мною обрез, шарахнул в нашу сторону по очереди из обоих стволов и со всех ног рванул к трупу. «Стой, дурак!» — крикнул я. «Там их несколько! Один тебе, остальные нам!» Перезарядив обрез на бегу, он, не оборачиваясь, пальнул еще раз. Одна картечина влепилась мне в броник, остальные с противным шмелиным жужжанием отрикошетили от валуна. «Огонь!» — приказал я Артему. Он коротко нажал на спуск, у ног веника взвелись фонтанчики рикошетов, и сталкер с криком повалился в траву шагах в 5 от трупа. Но не замер, а медленно пополз дальше. «Чертов придурок!» — психанул я. «Артем, за мной! Прицел с него не спускать! Не дай ему добраться до цели!» Мы рванули туда, что было сил. Веник перевернулся на спину и шандарахнул в нас картечью. Дистанция была маленькой, так что напором свинца, попавшего в броник, меня сшибло с ног. Артем тоже бросился на землю. Тут же грохнул второй выстрел из обреза. Картечь прошелестела очень низко над нашими головами. Вот недоумок, ругнулся я. Для перезаряжания обреза нужно время, а дистанция уже была такой, что я мог успеть обезвредить веника, не убивая его. Но, вскочив на ноги, я получил сильнейший удар в правую часть груди, раскрутивший меня волчком. Через миг раздался хлопок пистолетного выстрела, а затем еще 2. Я понял, что живым нам его не взять. Пришлось вскинуть автомат и ответить всерьез. После 2 моих очередей все затихло. Мы с Артемом осторожно поднялись и пошли к распластавшемуся на траве венику. Он почти добрался до трупа, на поясе которого висели 5 одинаковых артефактов, но снять ни один не успел. «Что это?» — спросил Артем. «И ради этих хреновин бедняга так всерьез решил рискнуть жизнью?» «У него были все шансы», — объяснил я. «Это мамины бусы. Очень редкий и очень ценный артефакт. Единственный, который обладает только положительным действием. Если его повесить на пояс, он создаст вокруг тебя довольно сильное защитное поле, отводящее от тела большую часть попаданий. Если же их повесить 4 или 5, то ты по неуязвимости становишься близок к терминатору». «Ты серьезно?» — поразился Артем. «Конечно, это зона». Я снял с трупа все 5 артефактов, 1 сунул в рюкзак, 2 нацепил на пояс, где уже висел огненный шар, здорово уменьшающий воздействие радиации. А 2 отдал Артему. «Держи. Это отличное дополнение к бронежилету. 2 редко кому достаются. Этот бандит, похоже, потратил много сил и чужих жизней на столь внушительную коллекцию». Затем мы обыскали трупы бандитов. У сталкера в мешке действительно не оказалось ничего, кроме патронов к ПММ. Зато от бандитов нам достались 2 автомата и по 3 магазина патронов каждому. У одного обнаружилась аптечка. Я ее тоже прихватил с собой. «Странный сталкер», — задумчиво произнес Артем, когда мы продолжили путь. «Ты же предложил поделиться с ним. Зачем он так?» «На удачу. Кстати, он врал нам все с самого начала. С чего ты взял?» «У сталкера, который тут всего месяц, не будет нычки в темной долине, под самым носом у Шайки Борова. Просто хитрюга он был до ужаса. Хабару деньги таскал с собой, только на сделки. Хотя теперь это уже не имеет никакого значения. Я терпеть не мог убивать сталкеров. Только когда совсем уж напрашивались, как этот. И дело, конечно, было не только в репутации, но и в моральной стороне вопроса. Однако даже из моральных соображений я не был готов рисковать собственной шкурой. Подумав об этом, я решил задать Артему мучивший меня вопрос. «Слушай, не слишком ли ловко для ученого ты со стволом обращаешься? Где ты так научился короткими очередями садить, да еще с такой меткостью?» «Я тебе такие вопросы задаю?» — неожиданно окрысился мой новый знакомый. «Но я сталкер, а ты научник, очкарик, геолог, блин! Или ты мне лапшу на уши вешаешь, как этот веник, а?» «Видишь, чертям псевдособачьим?» — психанул Артем. «Я тебе поручил командовать оперативной частью миссии, а не промывать мне мозги и вычесывать мое прошлое». «Хрен там, твое поведение выходит за рамки моего представления об ученых. И тебе придется это несоответствие объяснить. Доступно?» «С какой стати?» «Ради моего доверия. Это необходимо, раз мы в команде». Он надулся, и мы какое-то время перли рюкзаки молча. Но я не собирался давать ему спуску, и он это понял. «Я тебе ничего не соврал», — сказал он наконец. «Я правда геолог, причем высокой квалификации. Иначе меня бы не пригласили сюда идентифицировать образцы груза с аварийного самолета». «Допустим», — кивнул я. «Но я 3 года провел в Афгане». «Где?» Я остановился и вытаращился на него. «В горном Афганистане. Я получил задание исследовать местность на юго-востоке страны на предмет наличия месторождения изумрудов». «Что за чушь? Там же американцы рулят». «Где они только не рулят», — отмахнулся Артем. «Но это не значит, что столь близкая к России страна находится за пределами наших государственных интересов. Естественно, моя группа работала под прикрытием, но ситуации бывали такие, что врагу не пожелаешь. В общем, были поводы научиться владению автоматом». Признаться, я обалдел. Самое смешное, что я поверил. Это было слишком невероятно, чтобы оказаться враньем. Легенду-то можно было выдумать и попроще. К тому же версия Артема сразу сводила некоторые концы с концами. Например, почему из всех геологов в зону направили именно его? Из-за подготовки, понятное дело. И еще одно. Груз на самолете везли с Тибета. А он бывал там поблизости. Значит, лучше других разбирался в тамошней геологии. «Ладно, отмазка прокатывает», — пробурчал я. «Удивлен?» «Есть малость. У меня пропало желание развивать эту тему. Все было до предела понятно, и это хорошо, потому что в зоне опасен напарник, которому каждую минуту сопли приходится утирать. Тут же еще неизвестно, кто кому утрет. Ближе к дороге стали чаще попадаться аномалии типа воронка. Днем их заметить несложно, да к тому же детектор попискивал, так что я не особенно беспокоился. Ветер иногда поднимал пыль и гнал над травой листья. Когда увидишь долговцев, сразу убирай оружие, предупредил я. Особенно, если это будет патруль, они вообще не церемонятся. А зачем сталкеры собираются в подобные группировки, поинтересовался Артем. Для меня самого это загадка. Времени на исполнение обязанностей уходит масса, а отдачи почти никакой. Да к тому же стоит вступить в одну группировку, как для сталкеров из другой ты сразу становишься врагом. Например, долговцы с ребятами из «Свободы» воюют нещадно. А я не боевик, я этого не люблю. Но смысл всех группировок, по сути, в общности идеологии. Понятно. Мы двигались довольно медленно, потому что приходилось огибать аномалии. К тому же вдалеке потявкивала стая слепых псов. А это хоть и не псевдособаки, но твари тоже небезопасные. Иногда пара-тройка собак направлялась в нашу сторону, тогда я вытаскивал пистолет и бил по ним. Не чтобы попасть, для пистолета почти 100 метров нереальная дистанция, а чтобы спугнуть. Дело в том, что слепые псы обладают совершенно феноменальным чутьем на опасность. Не нюхом, а именно чутьем. Они и в аномалии никогда не попадали, поскольку определяли их наличие с высочайшей точностью, без всякой помощи зрения. Зрение у них как раз отсутствовало, причем полностью. От глаз остались лишь рудименты. Я думаю, в условиях зоны чаще выживали именно слепые щенки, потому что без глаз у них возникала необходимость чувствовать. А без необходимости в природе редко что развивается. И вот через пару десятков поколений, да еще с учетом мутаций, нужные признаки закрепились, а ненужные упразднились. Теперь сверхчувствительные твари, сбиваясь в стаи, представляли дополнительную угрозу для сталкеров. Если зазеваешься и подпустишь близко сразу несколько слепых псов, можешь неслабо пострадать. Но большой живучестью они не отличались, поэтому поодиночке особой опасности не представляли. К тому же боялись выстрелов и, в отличие от тупых псевдособак, на рожон почти никогда не лезли. Часа через полтора мы миновали лощину, вскарабкались на гряду холмов и увидели дорогу. Она шла параллельно холмам аномалий. Аномалий на ней было как грибов после дождя. А за ней, я знал, начинается то, что сталкеры обозначили на своих картах как темную долину. Примерно в километре левее располагался блокпост должников. Так сталкеры-одиночки за глаза называли долговцев. Нам надо было туда, но пропустят нас или нет, зависело от того, какая пятка у их командира зачешется. Если бы не это, я бы в бар наведывался не в пример чаще. И хотя на моем счету не было ни одного убитого должника, особым доверием в рядах этой группировки я не пользовался. Как и другие одиночки, надо сказать. Своими эти парни были только для своих, ну и могли выказать расположение тому, кто вытащил их из полной задницы. Как Витьку у барыги, к примеру, когда он отбил у бандюк трех взятых в плен долговцев. После этого он мог проходить на их базу совершенно беспрепятственно. Ему даже предложили вступить в группировку, да только он отказался. И правильно, на мой взгляд, сделал. Мне же надо было не только пройти блокпост, но и чем-то впечатлить охрану укрепленных ворот базы. Иначе они могли запросто дать от этих самых ворот поворот, в прямом смысле слова. Однако судьба в этот день нам благоприятствовала. А может быть, еще сказалось действие патологического везения Артема. Как бы то ни было, мой радиосканер неожиданно выловил из эфира призыв. «Всем, кто меня слышит, требуется помощь. На блокпосту долго. Эти чертовы мутанты достали. Волнами прут. Ни один ствол лишним не будет, а в долге принято долги отдавать». «Быстро туда!» — подогнал я Артема. «Бегом, бегом!» Его не надо было упрашивать. Такое ощущение, словно он всю жизнь скакал, как сайгак с 50-килограммовым рюкзаком за плечами. А мне надо было, во-первых, показывать дорогу, а во-вторых, соответствовать имиджу прожженного сталкера. Так что мне хоть жилы и трещали от нагрузки, пришлось ломиться вперед. Благо еще вниз по склону холма, при этом детектор аномалии пищал тише, чем молотила в ушах кровь, так что с разбегу не мудрено было и в воронку попасть. Что никак не входило в мои сегодняшние планы. Поэтому я на бегу закинул автомат на плечо, достал мешочек с болтами и принялся швырять их перед собой через примерно равные промежутки времени. Один раз это меня спасло, болт попал в едва заметно искаженное пространство, а затем его с огромной силой рвануло к центру аномалии, и там закрутило с такой скоростью, что он в глазах размазался. Я едва успел обогнуть опасное место, Артем неотступно следовал за мной по пятам, но в отличие от моего, его дыхание не было тяжелым. «Тренированный, зараза!» — подумал я. Мы выскочили на дорогу и рванули по ней. Спуск кончился, бежать пришлось по-ровному, что удовольствия никак не добавило. Были уже видны мешки с песком, окружавшие блокпост, но я понял, что мы не успеваем, потому что справа послышался рев мутантов. И если долговцы отобьются без нас, а они отобьются, сомнений в этом не было, то настроение у них будет не ахти какое. В основном по отношению к нам, и скорее всего, в пропуске нам будет отказано, с большей вероятностью, чем если бы мы прибыли через часик, когда все остынут, или еще лучше часик назад. Ситуация складывалась сильно не в нашу пользу, к тому же Артем, услышав рев, вдвое сбавил скорость. «Кто это?» — окончательно остановившись, спросил он. «Мутанты», — ответил я, — «не дрейф, геолог. Они только ревут страшно. Вперед! А то успеем лишь к шапочному разбору». Мы снова рванули. На бегу я смекнул, что если не переть на блокпост, а свернуть вправо, в темную долину, то можно будет встретить мутантов раньше, чем они доберутся до долговцев. Не имея времени взвешивать разумность этого хода, я резко изменил траекторию и прибавил ходу, хотя силы были уже на исходе. Через несколько секунд я увидел группу кабанов-мутантов, сбившихся в стаю и скачущих прямо на укрепленный мешками пост. Но дистанция от них до оборонявшихся долговцев была еще чересчур велика, поэтому никто не хотел даром тратить патроны. У нас же с Артемом была возможность эту дистанцию сократить, бросившись мутантам навстречу. Что я и сделал во главе нашего маленького отряда. «Ты сдурел!» — выкрикнул за спиной геолог. «Стой!» Сам он, правда, останавливаться не решился. Все же опыт работы в горячей точке приучил его к уважению и единоначалию. И хорошо, а то бы мы точно влипли. Понятно было, что нам не успеть занять верную огневую позицию, сгибаясь под тяжестью всего хабара, поэтому я решил освободиться от лишнего груза. Стоило мне выскользнуть из лямок моего многострадального рюкзака, как Артём тут же последовал моему примеру. Вот тут мы дали жару. Иногда лучший отдых — это не полежать на травке, а освободиться от серьезной помехи. О том, что нашему грузу кто-то может приделать ноги, я не думал совершенно. Да и кто мог тут оказаться в полусхватке с мутантами, когда они уже вот-вот под носом? Приняв еще правее, на полном ходу ринулись под небольшой уклон, секунд за 30 преодолели добрую сотню метров и готовы были выскочить на выбранную мною огневую позицию между скачущими мутантами и постом. Но Артём ухватил меня за рукав. «Стой же, блин, сдурел! Нас же накроют твои друзья-сталкеры! Или думаешь, они стрелять не будут?» Я так торопился, что этот скользкий момент как-то упустил из виду. А ведь правда, делать того, что я задумал, не стоило совершенно. Это могло весьма дурно кончиться. Вообще, бежать дальше было опасно, поэтому я притормозил и поискал более или менее удобное место для огневой точки. Дело в том, что в отличие от стычек с людьми, бой с мутантами не требует серьезных укрытий, поскольку мутанты не стреляют из автоматов и ружей. Они вообще мало соображают и руководствуются слепым агрессивным инстинктом. А поскольку не надо укрываться от пуль за бетонными плитами или камнями, не надо прятаться за кустами, то выходит, наоборот, наиболее выгодно занять позицию попросторнее, где меньше препятствий, хотя бы из соображений обзора. Кабаны-мутанты — это не псевдособаки и не слепые псы. Они не обладают особой маневренностью и проворством. Потому моментально окружить со всех сторон не могут в принципе. Да и подпускать их так близко, как псевдособак, нельзя, потому что кабаны куда живучей и обладают во много раз большей силой и массой. Но в том месте, где мы остановились, не только росли несколько кустов, способных оказать нам в бою медвежью услугу, но и переливался воздух под двумя воронками. С одной стороны, они могли прихватить кабанов, хотя бы парочку, с другой мы сами, маневрируя, могли в них запросто влипнуть. Бежать вперед было некуда и некогда. Нельзя подставляться под огонь с блокпоста, а пересечь неглубокую лощину мы уже точно не успевали. Оставалось только отступление метров на 20, но тогда растущие впереди кусты частично скрыли бы от нас цели и исключили приличный сектор обстрела. Ведь стрелять по мутантам, не видя их, только впустую тратить патроны. Но я нашел решение. Недолго думая, снял с предохранителя автомат и дал короткую очередь по приближающимся мутантам. Они всегда реагируют на это одинаково, меняют направление и начинают бежать на стрелка всем стадом. Это мне и было нужно, поскольку они свернули раньше, чем начались кусты. Теперь по сравнению со стрелками на блокпосту мы получили серьезное преимущество в дистанции, метров 60, не меньше. И с каждой секунды эта дистанция сокращалась. «Огонь!» — крикнул я, беря на прицел ближайшего к нам кабана. Как только позволило расстояние, я дал очередь, причем половина пуль попала в цель, и мутант рухнул в траву, подняв клубы пыли. Тут же отозвался автомат Артема. Он стрелял точно, не хуже меня. Я в этом убедился сразу. Чертов геолог снял зверя очередью вдвое короче моей. Ну и началось. Топот копыт, грохот выстрелов, рев. Стад оказалось больше, чем я ожидал, поэтому магазин я отстрелял очень быстро. Пришлось перезаряжаться, и, как назло, у Артема патроны кончились к тому же моменту. Правда, он умудрился поразить на трех кабанов больше, чем я. Но все равно возникла пауза, которой мутанты тут же воспользовались и, перепрыгивая через валявшиеся туши, ринулись на нас. Чем быстрее хочешь что-нибудь сделать, тем медленнее получается. Я так спешил, что когда вытаскивал новый магазин из-под сумка, выпустил его из руки. Пришлось нагибаться за ним. К счастью, Артём справился с перезарядкой намного быстрее меня и срезал очередью слишком близко подскочившего кабана. Но все равно мы утратили над стадом контроль. Несколько мутантов обошли нас с флангов. Те, что рвались вперед, слева от нас, попали под огонь с блокпоста, который открыли долговцы. Но им работы было немного. 3 кабана на 10 стволов. Это так, скорее развлекуха, чем бой. Нам же пришлось принять весь удар на себя. Причем, наблюдая за Артемом, я понял и подхватил его тактику разделения секторов обстрела. Он бил мутантов, рвущихся нам во фронт, а я перевел огонь правее и косил тех, которые обходили нас с правого фланга. Хотя «косил» громко сказано. Масса у них такая, что до 5 пуль в каждого надо всадить, чтобы он скопытился. Такой перерасход боеприпасов меня не слабо бесил. Я бы предпочел гасить зверье из обреза. 2 патронов с картечью на малой дистанции обычно хватает. Автомат же хорош другим, а именно дальностью поражения и бронебойностью. Против вооруженного и защищенного бронежилетом противника самое то. На диких свиней, пусть и видоизмененных зоной, тратить начиненные сердечником пули жаль. Но все было времени... Но не было времени лезть в рюкзак за обрезом. Словно у меня от каждой очереди сердце кровью обливалось, хотя у мутантов сердца тоже лопались. Вообще, в бою с массивными тварями главное не подпускать их близко, иначе просто сомнут. Их приходится держать максимально далеко, насколько позволяет оружие и ситуация. Но мы с Артемом недурно эту задачу решили. Когда закончился второй магазин, перед нами полукругом поднялась баррикада из поверженных туш. Воцарилась тишина, только усиленная свистом в оглушенных стрельбой ушах. «Эй, сталкер!» — раздалось из динамиков моего радиосканера. Я обернулся в сторону поста и увидел, как нам активно машут 3 долговцев. Заметить нас было с их стороны очень мило, но такое внимание, к сожалению, еще не являлось гарантией того, что нас пропустят. К тому же я не собирался спешить, в зоне любая спешка лишняя. Тут, если ты сам свою цену не знаешь, то и другим ее узнать попросту неоткуда, так что волей-неволей приходится блюсти некоторые условности и понятия. Но еще важнее было вернуться за рюкзаками, поэтому я махнул в ответ, чтобы не выглядеть полным невеждой, а потом развернулся и поманил за собой Артема. «А в бар мы уже не идем?» — вздернул он брови от удивления. «Сильно ты нужен там кому-то без хабара», — иронично ответил я на ходу. «Мы туда направляемся, чтобы затариться, а не просто водки попить. Водкой я тебя дома могу напоить, если захочешь». «Это как день пойдет», — усмехнулся ученый. «Может, и захочу». У меня от его шутки возникло нехорошее предчувствие. Даже мелькнула мысль, что, поднявшись из лощины, мы не обнаружим оставленных рюкзаков, а это было просто катастрофой. Спустить в никуда нажитый больше, чем за месяц хабар. И хотя спереть их было вроде бы некому, но у меня сердце заколотилось чаще, а шаг сделался вдвое шире прежнего. Я так разнервничался, что решил даже не срезать с кабанов копыта, которые можно было тоже загнать бармену. Вообще, хабар без пересмотра в зоне лучше не оставлять. Но иногда бывает так нагрузишься, что сил не остается тащить. И тогда сталкеры делают нычки, в смысле тайники, чтобы потом вернуться и забрать, когда сложится благоприятное обстоятельство. Вот только обстоятельства в зоне меняются самым непредсказуемым образом. Рассказывали всякое. Да и я сам и нарывался, правда не очень по-крупному. Один раз я в то время был еще совсем зеленым сталкером, нашел жмурика в сталкерской куртке местного производства. Вещь обалденная и дорогостоящая, поскольку пули отлично держит, даже автоматные, химию всякую отторгает, и на разрыв крепка. У меня к тому времени своя такая была, но не бросать же. За нее в баре можно немалый ломоть рубануть в любое время года и суток. А я уже груженный был до треска. Потащил я ее, потащил, да эскиз. Ну нету никакой возможности. Уже для бодрости 2 банги энергетического напитка влупил, но на нем тоже долго не прочапаешь. В общем, решил я курточку припрятать до следующего своего прибытия в эти места. А припрятать это тоже искусство. Не положить посреди дороги, да и на обочине лучше не класть. Вообще, наиболее популярные пути сталкеров известны, от них народ отклоняется в основном, чтобы пройти по нехоженному и найти свой собственный, персональный клондайк артефактов. Отклонится, порыскает, а потом опять на протаренное. Потому что так безопаснее, намного. Но вот именно эти отклонения как раз и представляют опасность, поскольку где бы ты хабар ни притырил, есть шанс, что какой-нибудь везунчик приберет его к рукам через пару дней. Поэтому каждый сталкер при необходимости устроить тайник выбирал место не просто безлюдное, а труднодоступное. А если говорить точнее, опасное. Но опасное для других, а не для себя. Некоторые обладатели противорадиационных скафандров любили прятать вещички в зоне повышенной радиации. Хорошие стрелки и задиры делали тайники у самых бандитских логовищ. А я, в отличие от многих, совсем не боялся местных зверей-мутантов, вроде слепых псов. Да и псевдособаками меня сложно напугать. Поэтому курточку я припрятал в тоннеле канализационного коллектора, облюбованного в качестве жилья крупным кобелем псевдособаки. Подождал с биноклем, когда тварь выберется на охоту, пробрался в полузаваленное помещение и скинул свою курточку. Меня не особо парило, что кобель, скорее всего, будет использовать ее вместо подстилки. Цена от этого намного не упадет. В общем, провернул я это дельце без проблем. Проблемы же возникли, когда через недельку я нашел на курточку покупателя, и товару пришел черед обрести своего нового владельца. Нехорошие подозрения возникли еще на подходе к тайнику. Вход в тоннель под зарос травой, а тропки никакой видно не было. Да и псиной не воняло так гадостно, как в прошлый раз. Это могло говорить о том, что собачку кто-то угостил свинцовой пилюлей. Да так, что переварить она ее не смогла. А значит, курточке наверняка уже след простыл, потому что что-что, а пули ветром точно занести не могло. Пулями можно стрелять, выходит, и стрелок имел место быть. А я не видал в зоне настолько тупых, чтобы не осмотрели логово твари после ее уничтожения. С такими невеселыми мыслями я подкрался ко входу в тоннель, включил фонарь и заглянул внутрь. Каково же было мое удивление, когда курточка обнаружилась на том самом месте, где была мною оставлена. И собака на ней какое-то время спала, потому что вокруг валялись обглоданные человеческие кости, а на ткани местами виднелись вычесанные лапами клочья шерсти. Я уж было на радостях бросился за своим припрятанным имуществом, но меня остановил писк детектора аномалий. На самом деле, я так был поражен неразграбленностью тайника, что отреагировал далеко не на первый сигнал, а когда отреагировал, то остановился как вкопанный, ибо аномалия была совсем рядом, рукой подать. Рукой, конечно, доставать я ее не стал. Дураков нема, как говорили когда-то местные жители еще до взрыва энергоблока. Пришлось отойти на несколько шагов и приглядеться. Да, аномалия определенно была, воздух едва ощутимо подрагивал. Но не так ощутимо, как над трамплином, а именно едва-едва. В темноте, без детектора, нарвешься, так и пукнуть с перепугу не успеешь. В общем, это был трамплин. Да и не воронка. Потому что воронка заставляет воздух не трепетать, а переливаться радужными пятнами, как на мыльном пузыре. Достав болт, я швырнул его вперед, а когда он попал в цветное марево, я едва успел прикрыть лицо руками, потому что прямо передо мной, в воздухе, из ниоткуда образовался столб жаркого гудящего пламени, от грунта до свода тоннеля. Такую аномалию сталкеры прозвали «жаркой». А когда ее могли еще... как ее могли еще прозвать? Попадешь в такое пространство, и мутанты получат возможность сожрать тебя не сырым и вонючим, а запеченным и чуть подкопченным, потому что температура в жарке в момент активации достигает 1500 градусов. И тут хоть локти кусай. Курточку видно, а достать ее ну никак нельзя. Разве что в костюме, в каких геологи в жерло вулканов спускаются. Но у меня такого костюма не было, и ушел я ни с чем. С тех пор я старался ни хабар, ни вещички свои не прятать. Зона тетка суровая, а закон подлости тут работает в 3 раза сильнее, чем за ее пределами. И это приходится учитывать, хочешь ты того или нет. Так что мое волнение при выходе из лощины возникло не на пустом месте. От сердца отлегло только когда оставленные рюкзаки попали в поле зрения. Оба. И детектор аномалии помалкивал, и кабаны по вещичкам не топтались. Не знаю как ты, а я вот нажрусь сегодня в обязательном порядке. Я выдохнул и позволил себе улыбнуться. Артём не ответил, откуда ему было знать, что творится у меня на душе. Да и бессмысленно такое знать. Такое можно только почувствовать. Мы влезли в лямки рюкзаков, поднатужились и попёрли в сторону Долговского поста. Он располагался у самой дороги на краю темной долины. Встретили нас трое долговцев, один очень неплохо экипирован, даже снайперка при нем была. Но остальные двое так себе. Кроме них на посту чуть поодаль маячили еще 5. Сам пост представлял собой ровное место, огороженное мешками с песком. Не ахти какое укрепление, но все же не в голой степи задницы сверкать. Чуть дальше дорога упиралась в проржавленные ворота, служившие въездом за кирпичное ограждение. Правда, от самой стены мало что осталось, почти ничего, кроме ворот. Они вот сохранились, а ограда уцелела лишь фрагментами. Дальше, до самой Долговской базы, на которой располагался бар. Местность простиралась еще более холмистая, так что видимости по прямой не было никакой. «Привет, сталкеры!» — поздоровался с нами тот, кто был экипирован лучше других. «Меня зовут Рома Самурай. Я тут старший на посту. Спасибо за помощь!» «Пожалуйста!» — ответил я. «Меня все лемуром кличут!» «Наслышан!» — кивнул Самурай и косо глянул на Артема. «А это Артем!» — ответил я на вопрос, который не успел прозвучать. «Не обстрелянный, даже прозвище еще не получил!» «По одежке заметно!» — фыркнул другой долговец. «В бар намылились?» — напрямую спросил Самурай. «Хотелось бы», — напряженно ответил я. «Хабар тащите, судя по рюкзакам?» «Именно». «Ладно, дуйте, ребята. Долговцы в долгу не остаются. И спасибо еще раз, а то эти мутанты озверели совсем. Гонят их что-то из темной долины. Порой волнами прут. Достали уже». «Будут трудности, обращайтесь», — улыбнулся я. «У меня радиосканер все время включен». «Вояк пасешь?» — с пониманием кивнул Самурай. «Именно». Да и бандичье иногда в эфир выходит. Командир провел нас до ворот и предостерег. Там на дороге воронок полно, так что осторожней. Их там понатыкано, как грибов после дождя. Мы с Артемом протиснулись через приоткрытые створки и направились в сторону Долговской базы. Я тут бывал не раз, для меня дорога была в какой-то мере знакомой. В той, в какой вообще может быть знаком любой путь в зоне. Потому что меняется тут все стремительно и зачастую не в лучшую сторону, и уж точно неведомо по каким законам. Когда я в прошлый раз тут ходил, то аномалий встретил не так уж и много, а теперь воздух над дорогой переливался так густо, что мне стало не по себе. И над самой дорогой, и по сторонам, на склонах холмов. В общем, зевать тут было на этот раз опасно. Для жизни. Воронка — штука жесткая. Так может затянуть, что костей не соберешь. Но наибольшая ирония зоны заключалась в том, что аномалии не только убивали сталкеров, но и кормили их, потому что все артефакты оставались на месте рассосавшихся аномалий. Если же учесть, что некоторые артефакты при ношении на поясе могли спасти жизнь благодаря своим удивительным свойствам, то получалось совсем смешно. Но мало кто покатывался от хохота по этому поводу. Метрах в 150 от ворот рядом с дорогой стоял проржавевший УАЗ со сдутыми, потрепавшимися от времени колесами. Дальше надо было осторожность удвоить, поскольку в этих местах, ближе к базе, водилось полным-полно слепых псов. Почему именно тут и почему так много, не знал никто. Но факт оставался фактом. Так что каждый сталкер при каждом посещении бара подвергался немалой опасности от нападения этих тварей. Только мы миновали УАЗ, я заметил слева на склоне холма одну стаю из 5 особей, а справа еще 3 псов. Пришлось вытащить пистолеты и пальнуть для острастки. Не попал, понятное дело, но левая стая бросилась в рассыпную и отдалилась от дороги на безопасное расстояние. «Присматривай за ними», — рекомендовал я Артему. «Главное, чтобы со спины не заходили». Дорога попетляла между холмами и минут через 5 распрямилась. Отсюда уже было видно саму базу, скопище промышленных строений, обнесенных бетонной стеной, а заодно и не очень глубоким рвом, через который можно было перебраться по мостику. У распахнутых ворот за мешками с песком маячил долговский патруль, задачу которого входила охрана входа. У обочины, не доходя до моста, валялось тело сталкера, рядом с которым крутились 2 слепых пса. Твари осторожничали, подбегали к трупу, что-то откусывали и тут же шарахались в ров, боясь получить очередь от кого-нибудь из патрульных. Однако долговцы на псов, как мне показалось, обращали мало внимания. Просто следили, чтобы те не подходили близко к воротам. Чтобы не тратить боезапас к автомату, я достал ружье и пальнул в одну из тварей, когда она попыталась отхватить очередной кусок от погибшего сталкера. Собака с визгом шарахнулась в сторону и скрылась во рву. Тогда телом занялся я. Обшарил карманы куртки и рюкзак. Артем брезгливо морщился рядом и опасливо водил из стороны в сторону стволом автомата, наблюдая за стаей слепых псов, кружащей вокруг нас, как жаждущие падали воронье. Я, не оборачиваясь, пальнул еще из второго ствола и закончил осмотр тела. Наградой за грязную работу стали 2 армейские аптечки, ручная граната и банк тушенки разграбленного армейского склада. Пистолет и патроны к нему я брать не стал, лишний вес, ценности никакой. Несмотря на кажущуюся дикость разграбления трупов, мародерство в зоне не считалось пороком. Напротив, еще пальцем у виска покрутят, если пройдешь мимо покойника, оставив кому-то другому ценные вещи и артефакты, которые, если брать у торговцев, без штанов останешься. Потому что накрутка в 10 раз, на мой взгляд, была явным перебором. Сидорович, зараза, банку тушенки, которой красная цена в базарный день 20, предлагал купить за 200. Фиг ему, я лучше так разживусь. «Долго ты там будешь копаться?» — нетерпеливо спросил Артем. «Все, пойдем», — ответил я, перезаряжая ружье. Мы почти добрались до мостика через ров, когда на нас бросилась псевдособака. Откуда взялась, я даже не понял, только увидел сверкнувшие хищные глаза и прыгнувшую серую тень. Артем отреагировал моментально, встретив тварь автоматной очередью, но даже с разорванным животом псевдособака сохранила боеспособность и впилась ему в руку. Я в упор шарахнул ее картечью, перебив позвоночник, и почти отстрелив голову. Все же убойность у ружья на близкой дистанции чудовищная. «Вот гадство!» — выкрикнул напарник, сжимая ладонью рану, чтобы кровь из разорванной вены не хлестала во все стороны. Я живо достал бинты и наложил повязку, затем снарядил инъектор антибиотиком и вколол его неподалеку от раны. А то эти твари падалью не брезгуют, так что от них любой заразы можно ожидать. «Вы чё, сдурели палить в нашу сторону?» — выкрикнул кто-то из долговцев из-за мешков с песком. «А ну, опустите оружие, живо!» Я спрятал обрез, а Артём, морщась от боли, повесил на плечо автомат. «Сами виноваты», — спокойно ответил я. «Расплодили тварей под боком. Ещё возмущаетесь». «Ты проходи, проходи, не задерживайся!» — посоветовал мне командир патрульных. «А то умный больно!» Мы с Артёмом миновали ворота и оказались в самом безопасном, на мой взгляд, месте зоны. На базе сталкерской группировки «Долг». Когда-то это была промзона со складами и производственными помещениями. Теперь, как и все в зоне здания, пришлись в запустение, но минимальный порядок все же поддерживался. Народу на асфальтовых дорожках было довольно много, и когда я попал сюда впервые, то не мог отделаться от желания поболтать с теми, кто тут дольше меня. Однако ничего хорошего из этого не вышло. Все были заняты и отправляли меня прямиком в бар. На этот раз я туда направился без задержки, поскольку делать тут больше было решительно нечего. Из репродукторов, установленных по всей территории, доносился голос, вещающий информацию пропагандистского содержания. «Ни мутанты, ни анархисты не остановят долг! Вступай в группировку «Долг», чтобы защитить мир от опасностей зоны!» Ну и подобную белибердень. Сам я не был анархистом, но вступать в какую-либо группировку не имел никакого желания. «Внимание!» — снова прокряхтел старый изношенный репродуктор. «Нужны добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Желающим обращаться в бар!» Над входом в один из ангаров красовалась надпись: «Использование оружия категорически запрещено. За нарушение — расстрел». Долговцы всегда веселили меня своей серьезностью подхода. Да и ладно, каждый сходит с ума по-своему. Когда мы оказались у ворот арены, Артем потянул меня за рукав. «Что это?» — подозрительно спросил он, указывая на надпись над воротами. «Арена», — неохотно ответил я. «Надпись я и без тебя вижу прекрасно», — пробурчал он. «И грамоте обучен, уверяю, намного лучше тебя». «Не сомневаюсь, пойдем». «Это цирк тут у вас в зоне, что ли?» «Еще какой! Обхохочешься, какие клоуны там иногда выступают! Пойдем, пойдем! Подрастешь, сам многое узнаешь!» «А ты почему не хочешь сказать?» «Покачено! И так тут впечатлений достаточно!» Он не стал настаивать, но любопытство, я заметил, осталось. Мы свернули на бетонированную дорожку и вошли в неказистое, но освещенное изнутри здание, над которым висела вывеска «Бар Сторинген». Вниз в подвал вела бетонная лестница. Она привела нас к решетке, за которой дежурил патрульный с автоматом. «Проходи, не задерживайся», — рявкнул он на чуть приостановившегося Артема. Пройдя по коридору и спустившись еще по одной лестнице, мы наконец оказались в баре. Днем тут было не очень много народу, человек 5 выпивающих, и несколько профи, продающих и покупающих информацию. Но меня сейчас больше интересовал бармен. Он стоял за стойкой и меланхолично протирал стаканы. Не бокалы, а именно граненые стаканы, в каких раньше продавали чай в советских столовых. Только без подстаканников. «Привет, лемур!» — покосился он на меня. «С чем пожаловал?» «С хабаром», — скупо ответил я. «Можно было не спрашивать», — усмехнулся бармен. «Лемуру на хабар везет. А что за хлыщ с тобой?» «Сталкер», — ответил я еще более скупо. «А, понятно». Тон его мне не понравился совершенно. Понятно, что новичков в зоне не жаловали, ведь чем меньше людей, тем больше выйдет хабара на каждого. Это понятно. Но в данном случае это касалось больше меня, чем Артема. Я очень сильно это почувствовал. «Ну, выкладывай», — проговорил бармен тем же тоном. Я расстегнул рюкзак, выложил пару медуз, которыми сам никогда не пользовался, и три артефакта под названием «Кровь камня». «Хороший товар», — кивнул бармен, — «за каждую медузу дам по 500. Остальное возьму по 600 за штуку». «Что?» — вытаращился я. «Это ж грабеж! Я на пузе ползал!» «Никто не заставлял». «Больше не дам. Этого барахла в зоне навалом, и оно постоянно падает в цене». «Но я понимал, дело не в этом. Мне что, назад все тащить?» — психанул я. «Хочешь, тащи». Я глянул на Артема и жестом велел ему занять место за угловым столиком. Напарник с каменным лицом подхватил рюкзак и удалился. «В чем дело?» — с нажимом спросил я бармена. «Ты раньше даже сраных медуз брал по 700». «Первые медузы стоили далеко за 1000», — спокойно ответил он. «Все меняется». «А серьезно? Из-за новичка?» «Сам все понимаешь. Чего тогда спрашиваешь?» «И так тут народу столько, что скоро на ноги друг другу будете наступать. А ты еще хуща этого пригрел». «Какое твое дело? Прямое! Кто еще порядок в зоне будет поддерживать?» «Ладно, погоди, не спеши». Я начал судорожно искать выход из создавшегося положения. «Информация в зоне денег стоит, так? Это закон. А ты ведь, насколько я понял, на стороне закона?» «Ну?» «Давай ты перестанешь ждуться, а я тебе скажу, что это за тип и почему я с ним таскаюсь. Идет?» «Я и не дуюсь. Хабар возьмешь по нормальной цене?» «Нет. Фу на тебя». Я сгреб артефакты обратно в рюкзак и встал за столик рядом с Артемом. «Проблемы?» — спросил он. «Есть немного». «Водки выпить, что ли?» — вслух прикинул я. «Хотя оно тут втридорога. Что случилось?» «А ничего, просто мы зря все это тащили. Придется искать другого торговца. По предложенным ценам я хабар не отдам». «Нам ведь не только продать надо», — напомнил Артем. «Вы за снаряжением пришли?» «Наверняка этот Боров мне и цены на оружие задерет выше ушей», — вздохнул я. «А где еще взять?» «Негде». «Ситуация сложилась хуже некуда. Стоило ли переться в такую даль, тащить на себе рюкзаки, так что спины трещали, чтобы отдать все это за копейки? На вырученную сумму еще и хрен чего стоящего возьмешь». «Какие потери, по твоим прикидкам?» — серьезно спросил Артем. 1020 с каждого рюкзака. Может, чуть меньше. Винтовка со снайперским прицелом 10 тянет. А без нее я в глубокий рейд соваться бы не стал. Кроме того, надо аптечек каждому дофига. Бинтов, жранины, питья, водки той же. Ну а на дома у меня есть. Костюмчик бы противорадиационный. Тоже не помешает. Патронов опять же. Костюмчик вообще дофига стоит. Куртку сталкерскую тебе обязательно, а она 30 косарей потянет, как с куста. Я как раз столько хабару и брал, чтобы на все хватило, а тут потери 40 косарей. Мыслимо ли? Считай, куртка и винтовка накрылись тазом. «Это из-за меня?» — напрямую спросил Артем. «В какой-то мере. Но вообще, это Боров и без того, сука, порядочная. Не грузись. Надо думать, как выкрутиться. Давай договоримся так. Ты тут побудь, никуда не высовывайся. Можешь выпить немного. Я тебе денег оставлю. А сам пойду поищу. Может, найдется богатенький, кто возьмет наше добро дороже. Да и оружие подержанное тут тоже есть возможность найти. Или хотя бы оптический прицел к автомату. Тогда можно будет без винтовки обойтись. Воды?» Артем молча кивнул. Я хлопнул его по спине и направился прочь из бара. Я знал, куда идти. Жил тут на базе один тип по прозвищу Самоделки. Зарабатывал на ремонте оружия, потому что в условиях зоны изнашивалось оно довольно быстро и начинало клинить в самый неподходящий момент. Но еще он устанавливал оптику на автоматы, это я знал точно. Однако дверь в его мастерскую оказалась запертой. «Самоделкина ищешь?» — раздался сзади незнакомый голос. «Ага», — ответил я, оборачиваясь. Передо мной стоял сталкер, явно из опытных, в черном плаще с автоматом на ревне. «Уехал он». «Что значит уехал?» — удивился я. «А то и значит, в отпуск. Кроме зоны, знаешь, чувак, есть и другие места на земле». «Наслышан», — упавшим голосом ответил я. «Не везло мне сегодня катастрофически. Слушай, а может еще где можно оптику на автомат прикупить?» «В принципе, можно», — ответил сталкер, «но в зоне информация денег стоит». «Понятно», — ответил я, — «больше вопросов не имею». «На самом деле, покупать информацию в зоне — последнее дело. Это все равно, что покупать кота в мешке. Платишь цену, а информация чаще всего того не стоит». Так, например, заплатив этому сталкеру, я мог получить информацию о том, что надо обратиться к другому. И такие цепочки часто бывали настолько длинны, что результат терял всякий смысл. Так что сам я использовал закон «информация стоит денег», только продавая ее. Разумеется, можно было понадеяться на удачу. В глубоком рейде вероятность найти погибшего сталкера со снайперкой достаточно высока. Но, во-первых, не было гарантии, что винтовка не понадобится раньше, а во-вторых, за неделю пребывания под кислотными дождями зоны оружие приходило в такое состояние, что требовало, если не ремонта, то долгой реанимации в керосиновых ваннах. В любом случае, мне не оставалось ничего, кроме бесславного возвращения в бар. Однако, спустившись по лестнице обратно в подвал, я с удивлением увидел, что Артема на месте нет, как и обоих рюкзаков. Первой мыслью у меня было банальное кидалово, ведь Артема я практически не знал, что ему стоило, войдя ко мне в доверие, просто тиснуть весь хабар и счастливо смотать удочки. Это запросто. Тем более, что артефакты он мог продать напрямую ученым, совсем за другие цены, чем установленные барменом для сталкеров. От этой мысли я заскрипел зубами, но из состояния близкого к кипению меня вывел бармен. «Дружка, а ищешь?» — с усмешкой спросил он. «А что?» «Ничего, если хочешь увидеть его живым, то советую поспешить. Он тут болтал с ребятами, и они посоветовали ему заработать денег на арене». «Вот черт!» — не удержавшись, воскликнул я. Сталкеры за столиками, из тех, кто еще мог реагировать на окружающее, заржали. И было с чего. Как ни крути, а обгадиться я умудрился со всех сторон. Стиснув зубы, я медленно, стараясь не делать лишних движений, чтобы не вызвать лишних взрывов хохота, в и без того взрывоопасной обстановке, поднялся по лестнице и широким шагом направился к арене. Соваться к заправилам уже не имело смысла. Мне оставалось только занять место среди зрителей и увидеть развязку событий. Скорее всего, печальную, поскольку на арену выходят только полные отморозки. Или неудачники, которым терять нечего. С грохотом сбежав на второй этаж по металлической лесенке, я влился в толпу, занявшую места на длинной галерее над старым складом, заваленным ящиками. Это, собственно, и была арена. Место, якобы созданное для зарабатывания денег. Но на самом деле подавляющее большинство участников, скорее рано, чем поздно, теряло тут все, включая жизнь. Голос комментатора, усиленный репродуктором, радостно гремел над ареной. «Сегодня вы увидите очередной бой между двумя неудачниками. Два свежайших куска мяса сразятся, имея только ПМ и две обоймы к нему. Посмотрим, кто из двух придурков получит смертельную дозу свинца, а кто отделается парой недель отлежки после ранения». «Юрка Кирпич против Артема Ботаника! Делайте ставки!» Я глянул вниз и увидел у одной стены нечесанного, в конец озверевшего Юрку, а у другой Артема, стоящего с гордо поднятой головой и сжимающего рукоять пистолета. Их разделяло 70 метров загроможденного ящиками пространства. Юрка своей дурной репутацией славился давно, для него почти ничего не стоило прикончить одинокого сталкера ради того, чтобы разжиться банкой тушенки. И вот он на арене. Поскольку с такой репутацией добра от барыг не жди. Они так завернули ему гайки оплаты, что сбор артефактов перестал приносить парню хоть сколько-нибудь адекватный доход. Зато поднаторев в убийствах, тут он чувствовал себя как рыба в воде. И ставили все сейчас, естественно, на него, а не на новичка, припершегося на базу долга в драной бандитской куртке. Да и вид у Артема был, правда, так себе. Боец в нем не просматривался нисколько, да и что взять с наушника. В сравнении с Юркой впрямь смех на палочке. Причем Юрка, чтобы позабавить публику, нарочно засунул пистолет за пояс штанов, демонстрируя пренебрежение к противнику. «Ну что, ребята?» — весело выкрикнул комментатор. «Можете выпускать друг другу кишки!» Только прозвучала команда, Кирпич бросился вперед, но на середину арены выскакивать не стал, а прижался к ящику и прислушался. Опыта в подобных боях ему не занимать, так что у Артема шансов практически не было, а ставки еще принимали. Поэтому я оказался в весьма щекотливой ситуации. Если моего непутевого напарничка грохнут, то вещичкам моим капец. Таковы правила на арене. Хоть бы дождался меня, придурок, оставил бы рюкзаки. Теперь хрен докажу, что это мое имущество. Поэтому рациональная часть моего мозга требовала справедливости в виде внесения ставки за Юрку Кирпича. Хоть выиграю, когда Артем накроется. С другой стороны, если наушнику повезет, то мы могли навариться не слабо и получить деньги за бой и вернуть хабар. Еще на тотализаторе выиграть. Времени на решение было мало, прием ставок заканчивался, и тут я подумал, что потерю двух рюкзаков компенсировать мне будет сложно. А раз так, либо уже терять сегодня все, либо выигрывать как следует. «Ставлю на Артема!» — выкрикнул я. Все вокруг весело засмеялись, но я добавил: «10 000 на новичка!» Ставку у меня приняли. Внизу же события разворачивались драматично. Юрка Кирпич не сходил с места, а Артем, по всей видимости, принялся его искать. Ума-то нету. Юрка прислушивался и ждал, когда новичок сам подвернется под выстрел. Но время шло, Артема видно не было. И Юрка ждать устал. Он оглядел публику, виновато развел руками, мол, не дали показать красоту игры. Я осторожно двинулся приставными шагами, принципиально не доставая ствол. Добравшись до середины арены, он все же заподозрил, что противник не так прост, как ему хотелось бы. Артем словно провалился сквозь землю. Мало того, что Юрка его точно не видел, так не видел его никто из зрителей. «Эй!» — выкрикнул кто-то с галереи. «Хорош хериться! Взялся биться, так не дрейфь!» Реплика, понятное дело, относилась к Артему. У Юрки нервы начали потихоньку сдавать. Время шло, и он понятия не имел о позиции противника. Наконец он не выдержал, выхватил пистолет и дважды пальнул наугад, просто перед собой. Ответа не последовало. «Может, ботаник вообще свалил?» — расхохотался другой зритель. «Нашел щель и слинял, как паршивый котенок». Народ дружно подхватил шутку и принялся ржать. На какой-то момент всеобщее веселье так разгулялось, что я и Юрку потерял из виду. Но через несколько минут народ затих так резко, что тишина не хуже выстрела ударила по ушам. Но в том-то и дело, что выстрела никакого не было. Он так гулко отдается под сводами арены, что прозевать его совершенно немыслимо. Каково же было мое удивление, когда я увидел Артема. Он спокойно и деловито оттащил Юрку Кирпича за ногу. Выволок на середину арены, распрямился, достал пистолет, вынул из него обойму и вылущил на ладонь все 8 патронов. «Он ему шею свернул», — пронеслось по толпе, — «даже стрелять не стал!» И тут зрители взревели. Взревели по большей части от проигрыша, потому что из всех присутствующих я был единственным, кто поставил на новичка. Но вторая волна рева была уже более осмысленной. «Давай еще бой, если ты такой крутой!» — выкрикнул кто-то. Клич подхватили, и вскоре толпа дружно скандировала: «На арену! На арену!» Внизу открылись ворота. Артем спокойно выкинул горсть патронов и вальяжной походкой направился к выходу. Я, толкаясь локтями и матерясь на недовольных, тоже пробился к краю галереи и едва не кубарем скатился с лестницы вниз. В кассе мне выдали 70 000, сумму более чем серьезную. Забрав деньги, я пулей вылетел на улицу и почти сразу наткнулся на Артема, ждавшего меня у стены с двумя рюкзаками. «Надеюсь, у тебя хватило ума поставить на меня?» — спросил он без предисловий. «Ну ты даешь!» — выпалил я. «А чего ты ждал?» «Чего угодно. Сколько тебе дали за бой?» 3 000. «А ты сколько сгреб?» 70. «Но ты меня так больше не пугай!» «А что оставалось делать?» «Из-за меня тебе опустили цену, значит, мне и расхлебывать». Мне на это нечего было сказать, зато нас теперь мало волновало, за сколько бармен возьмет наш хабар. Потери мы в любом случае уже компенсировали. Подхватив рюкзаки, мы спустились в сторинген и заняли место за угловатым столиком. Через минуту бармен поманил меня рукой. «Выступили вы, нечего сказать», — проворчал он, когда я неспешно подошел к стойке. «Как умеем. Ты хоть и прибыл сюда с первой волной сталкеров, а в людях разбираться не научился». «Ну и не тебе меня учить». «Да пожалуйста», — усмехнулся я, — «просто ты получил доказательство, что лемур, абы с кем, шататься по зоне не станет». «Ладно, нос только сильно не задирай, а то потолок поцарапаешь. Возьму у тебя миндус по 650». «Годится». Я подтащил рюкзаки к стойке и минут через 10, поторговавшись на редких артефактах, спустил весь хабар. Но вот с покупкой снаряжения все оказалось не так гладко. Снайперки СВД у бармена в наличии не оказалось. Пришлось брать автоматическую германку с интегрированной четырехкратной оптикой. Первый выстрел она делает очень точно, зато остальные пули летят как бог на душу положит. Да и надежность у нее не в пример ниже. К тому же патроны дороговатенькие. Но все же это лучше, чем переться в глубокий рейд вообще без снайперки. Бандич ее там в такие шайки сбивается, что не дай бог нарваться. Да и военный патруль может встретиться, а это вообще труба. Кроме того, мы взяли сталкерскую куртку Артему. Она обошлась в 30 тысяч, дороже винтовки. Но она того стоила. Без нее в зоне кирдык придет быстро и незаметно. «А экзоскелет не хочешь купить?» — хитро сощурился бармен. «Издеваешься?» — искоса глянул я на него. «Байки о сталкерах в экзоскелетах ходили по зоне давно. Какой-то тип даже пытался нанять меня для убийства такого ходячего танка. Да только я послал его к псевдособакам. Во-первых, я не киллер, во-вторых, не верю в подобную чушь. Нет, конечно, в принципе, никто не мешает навесить вооружение на экзоскелет, какой применяют спасатель для разбора завалов. Да только стоит он столько, что его даже армейцы не применяют. Куда уж сталкерам. Детей Рокфеллера я тут что-то не встречал. Хотя в фантазиях подобные распредложения, наверное, посещали каждого пятого сталкера. Не столько из соображений боевой мощи, хотя не без того, разумеется, сколько из соображений грузоподъемности. Это сколько же хабара можно навесить на такую штуковину? Килограммов 200, не меньше. А пешочком и полцентнера, пока утянешь, скобы сдохнешься ненароком. «Тут столько бывает сталкеров», — спокойно ответил бармен, — «что если я над каждым буду попросту издеваться, то мне придется заниматься этим круглые сутки». «Хочешь сказать, что на местном черном рынке действительно числится экзоскелет?» — спросил я. «Да». «И сколько стоит?» «Этого я не знаю. Ты слышал о баре для продвинутых сталкеров?» «Не понимаю, о чем ты», — признался я. «О баре на свалке». «Что-то тебя сегодня на местную легендаристику перегнуло», — отмахнулся я. «Не может быть на свалке никакого бара. Там фонит так, что шуба заворачивается». «Вот именно. Потому там охрана, как здесь без надобности. Новички и дегенераты туда сами собой не сунутся. А вот элиты, имеющие противорадиационные скафандры, там завсегдатые. Там и цены другие, и товар другой». «Ладно, баки мне заливать», — нахмурился я. «Но раз зашла речь о противорадиационном костюме, я хотел бы узнать. У меня его нет. Но могу подсказать, как его получить, раз вы к глубокому рейду готовитесь». «С чего ты взял?» — глянул я на него. «Закупаешься ты всерьез, а я мозгами с измальства не был обишен. Могу сопоставить». «Понятно. И как быть с костюмом?» «Знаешь логово Борова в Темной долине?» «Ну, слышал», — ответил я. «Там за стойкой, возле которой стоит башенный кран, есть насосная станция». Ее в свое время, еще до того, как бандюки на стройке себе базу устроили, облюбовали научники. И устроили в подвалах лабораторию X-18. Потом их накрыло, всех или почти всех, слухи разные ходят. Но лаборатория существует, в этом нет ни малейших сомнений. А с какой стати ты мне бесплатно все это выкладываешь? Подозрительно спросил я. «Потому что новичок твой оказался непрост». «Мог бы сразу догадаться. А я заподозрил, только проверка была нужна. И для этого ты сбил мне цены на артефакты. Ну не сука ли ты после этого?» «Зря ругаешься. С торговцами выгоднее дружить». «Я взял себя в руки. Злость, правда, в зоне ничему не помогает. Даже в бою. Ладно, продолжай. В этой лаборатории должны храниться документы о проходе на север зоны. А мы с другими торговцами давно ищем путь туда. Места там не пуганые. Кому удавалось пройти, приносили такое, что у тебя глаза на задницу переползут от удивления. Мне он мог этого не рассказывать. Сверло я по пути на север как раз и добыл. Да только путь этот трудный. Один раз пройдешь, второй не захочется. И далеко на север забираться почти ни у кого не получалось. Не пускало там что-то. Или кто-то. Погибали сталкеры, но это на этом пути десятками. Все равно шли, некоторые находили проход, но, разбогатев сказочно, секретом не делились ни с кем. И каждый раз все повторялось заново. Так что север зоны был чем-то вроде легендарного Клондайка. На местный манер, разумеется. «И что мне из тех документов?» «Купишь? Купишь?» «Отблагодарю, не волнуйся. Но главное, что в самой лаборатории добудешь то, что тебе надо. Совершенно бесплатно, если не считать затраченного времени и сил. Но сам понимаешь, противорадиационный костюм того стоит». «Понимаю. А что мне помешает сейчас послать тебя в задницу, смотаться за костюмчиком, а с документами не париться?» «Ну, смотайся», — довольно показал зубы бармен. «В лабораторию-то ты как попадешь?» «С этим проблема?» «Ага, ключик там нужен. У тебя его нет, а у меня имеется. Но дам я его тебе, только если подпишешься на задание». «Не спеши», — остановил я его. «Мне с напарником посоветоваться надо». «Он у тебя что, за начальника?» «За партнера. Хотя ты не знаешь, что это значит». Бармен усмехнулся, а я вернулся за столик и выложил суть беседы Артему. «Идея хорошая», — подумав, ответил он. «Если сталкерская куртка стоит 30-ку, то сколько может стоить скафандр? Сам понимаешь, так что можно и смотаться в эту чертову лабораторию». «В темную долину попадать не хотелось бы. А есть другой вариант?» «Нет», — признался я. «Тогда не о чем думать. Пойдем». Я вернулся к стойке и постучал по ней пальцем, привлекая внимание бармена. Он обернулся и заинтересованно уставился на меня. «Мы посоветовались и решили притащить тебе документы», — сказал я. «Твой новичок мне все больше нравится», — усмехнулся бармен. «Я скольким это задание давал, никто не вернулся. Но раз твой ботаник Юрку кирпича завалил, да еще голыми руками, без единой потраченной пули, то вместе вы, может, пройдете». «Спасибо на добром слове. Водки дай». «Бутылку?» «Давай сразу две. Чё печень зря портить?» «Если уж пить, так пить, и деньги мои возьми на хранение, вместе с оружием и снаряжением, а то я, когда напьюсь, могу пошалить». Я снял с себя все артефакты и сунул их в рюкзак. «Бармен не украдет, даже мамины бусы, репутация дороже. А вот с меня, пьяного, могут их запросто снять». Положив рюкзак на стойку, я вернулся к Артему и велел ему сделать то же самое. «Только избавившись от всего ценного и опасного, мы разлили водку в стаканы и начали пить». Глава 3. Утром мне было нехорошо. Хотя, если выражаться точнее, совсем хреново. Так хреново, как давно уже не было. Нашел я себя в грязном матраце, обшарпанной комнатенке, в компании еще троих спящих сталкеров. Затхлый воздух вонял гадостно, во рту будто кошки нагадили. Я поискал глазами Артема, но его рядом не было. Так же, как не было ничего, с чем мы пожаловали на базу группировки «Долг». Правда, перевернув в голове камнеподобные мысли, я вспомнил, что хабар мы спустили, а деньги и оружие оставили бармену на хранение. Это воспоминание прибавило оптимизма. Точнее, хоть какой-то оптимизм возник под его влиянием, поскольку до того не было и намека на что-то хорошее в этой жизни. Постепенно мозги включались, и я, хоть и с некоторым трудом, восстановил в памяти события вчерашнего дня. Когда дошел до необходимости путешествия в лаборатории X-18, зародившийся оптимизм развеялся без остатка. Афера была на редкость опасной, но отказаться было еще более глупо. Поскольку в другом месте добыть противорадиационный костюм не представлялось возможным, а без него рейд в центр зоны заранее был обречен на провал. Самое мерзкое заключалось в том, что операция по добыче костюма и документов для бармена не могла обойтись без стычки с бандитами шайки Борова. Уж слишком близко от их базы находилась лаборатория. Точнее, фактически на ней. А драться я не любил. Неоправданный риск. Навара никакого, только патроны тратить. Меня это бесило до зубовного скрежета, но в зоне то и дело возникали ситуации, из которых не выкрутиться без пальбы. Не было бы тут бандитов и армейцев, не жизнь была бы, а рай. А не было бы других сталкеров, так и вовсе. Но это уже из разряда сладких эротических снов. Поднявшись с матраца, я, кряхтя и тихо ругаясь, отправился в бар, чтобы забрать деньги, снаряжение и оружие. На улице моросил дождь и гулял ветер, грохоча листами железа на крыше. Раннее утро. Никто по территории не шастал, только вдалеке на посту у резиденции командира группировки маячили 5 патрульных долговцев. Иногда ветер доносил лай слепых псов из-за ограждения. Посетителей в баре тоже было не густо, точнее всего один. Это был Артем, с довольно миной уплетающий кусок батона и тушенку прямо из банки. Рядом стояла початая бутылка водки. У меня от одного вида этой дьявольской огненной воды ком подступил к горлу. Но я сдержался и помахал напарнику вместо приветствия. Говорить не хотелось. «Выпей», — предложил Артём. «Полегчает». «Не говори мне этого слова», — скривился я. «Ничего, если вывернет, будет только лучше. Тушенки хочешь?» Желудок тут же сжался, демонстрируя полную неготовность к принятию пищи. Вот оно, прямое воздействие слова на реальность, данную нам в ощущениях. «Точно вывернет», — поделился я переживаниями. Артём решительно плеснул в стакан водки и придвинул мне. «Ненавижу, когда утро начинается с водки. Чего ждать от дня, если он начинается с водки? Ничего хорошего. Но от жуткого бодуна, сопровождаемого не менее жутким сушняком, ничего хорошего тоже ждать не приходится. Тут получается так, что из поговорки «из двух зол выбрать меньшее» следует за ненужностью выкинуть лицемерное слово «меньшее». И жить как получится, потому что если не спекусь в зоне, когда-нибудь настанет новый день, который не начнется с водки и закончится не водкой, а чем-то хорошим и светлым. Это не было возведено у меня в статус веры, это была слепая жизненная статистика, гласившая, что хорошие дни тоже бывают. На водку я смотреть не мог, поэтому зажмурился, сжал стакан и опрокинул его содержимое в рот. И даже проглотил, хотя глотательный рефлекс тут же переключился на реверс. Но с задержкой переключился так, что проклятая жидкость успела достигнуть желудка. Потом парами шибанула в нос, вызвав ступенчатое усиление тошноты. Потом начала всасываться в кровь и шибанула по мозгам. Но от этого стало немного легче. Как минимум головная боль уменьшилась вдвое. «Еще?» Артём глянул на меня с интересом исследователя. «Ну, что взять с наушника?» Я понял, что могу еще, хотя озвучить это организм отказывался напрочь. Речевая функция заблокировалась, но я перехитрил организм и лаконично кивнул. Уловив мое намерение, Артём подлил, а я вторым залпом осушил стакан. Стало еще лучше. Желудок дергался в судорогах, как попавший в капкан зверь. Я закусил, но судороги от этого только усилились. Тогда я добил пищеварительный тракт контрольным куском тушенки, и он успокоился. Стало значительно легче. В голове потихоньку переставало шуметь, из черепа словно кто-то выдергивал гвозди и вкрученные шурупы. Когда же весь крепеж удалили, я почувствовал себя почти счастливым. «Подействовало?» — все тем же тоном поинтересовался Артём. Я снова кивнул, потом выпил еще, и стало совсем хорошо. «Тебе бы еще лимончик скушать», — вздохнул напарник, — «для восстановления функции печени. Да только цитрусовые в зоне не произрастают». «Это я знаю. Ничего, пока так сойдет. Надо двигать отсюда, а то опять напьемся». «Не напьемся», — улыбнулся Артём. «У меня все под контролем». Все еще с трудом передвигая ноги, я доплелся до стойки бара и негромко шлепнул по ней ладонью, привлекая внимание задремавшего прямо на стуле бармена. «А, он открыл глаза, и в них мелькнула эмоция узнавания. Лемур!» «Именно так. Я за оружием и за деньгами». Бармен скрылся в подсобке и в три приема вытащил из нее наше снаряжение. Когда я пересчитывал остатки денег, он спросил: «У тебя Bluetooth в налододнике включен?» «Ага», — ответил я. «Я тебе сейчас код от входа в лабораторию скину». Я сунул деньги в потайной отдел рюкзака и услышал, как пискнул в кармане компьютер, закончив прием данных. Больше нас на Долговской базе ничего не держало. «В путь», — сказал я Артему, подавая его рюкзак. «Куда? Сначала домой?» «Смысла нет», — пожал я плечами. «Туда пилить, потом обратно, а отсюда до Темной долины рукой подать. К тому же на блокпосту нас помнят, а это тоже аргумент не последний». «Ладно, тебе виднее, у тебя опыта больше». «Смотря в чем», — усмехнулся я, вспомнив, как он свернул кирпичу шею на арене. Артём переоделся в новую куртку. Надо было видеть, как он это делал. Во-первых, почти без лишних движений, словно всю жизнь облачался в тяжелый, да еще покрытый резиной кевлар. Во-вторых, когда надел, попрыгал, проверяя, ладно ли на нем это сидит, не мешает ли где. В этот момент он никак не был похож на боевого офицера во всей красе. Даже нечто похожее на выправку появилось. Но... он это тут же смахнул, вновь представив передо мной облаченным в сталкерскую куртку наушником. Но я это переодевание тоже взял на заметку. Рефлекс это так запросто не скроешь. Особенно в той ситуации, для которой они вырабатывались. В любом случае, не оставалось ни малейших сомнений в том, что Артему не раз, и не два, и не три приходилось скидывать ночью и со всей возможной прытью надевать тяжелый бронежилет. Крутовато для геолога, пусть и работавшего в Афганистане. Говорить я по этому поводу ничего не стал и сделал вид, будто ничего не заметил. Покинув бар, мы не спеша добрались до ворот, пожелали удачи патрульным и направились в сторону блокпоста по дороге. Операция еще толком не началась, но ухо надо было все равно держать востро, как обычно в зоне. Здешняя местность раззяв не любит. Отовсюду раздавался лай слепых псов. Почему-то в этом месте их всегда было как муравьев в муравейнике. Вдалеке взрыкнула псевдособака. А так, в общем-то, все благоприятствовало походу. Настроение начало потихоньку повышаться, даже натыканные как грибы переливающиеся воронки не казались такой уж досадной помехой. Дождь кончился, так что их без всякого детектора было хорошо видно. Ветер гнал над головой хмурые лохматые тучи, но они довольно быстро утончались, предвещая сухую.